Ситхи правили Кэштой, но Алансар, насколько понял Эдел, был настоящей империей. По Кэште легко было путешествовать незамеченным, просто избегая главных дорог. Здесь все оказалось сложнее. Листва. Какие же здесь деревья? Была обрезана далеко вокруг приподнятых над землей каменных путей, а лесопосадки от дороги отделяли глубокие канавы. Из башен путевых станций открывался отличный обзор. Эделу с Куарой удалось невидимыми проскользнуть по отдаленной горной дороге темной ночью, но он сомневался, что они смогут таким образом преодолеть весь путь. Элансиар знал. Пронзительный вой безостановочно разливался над холмами, несясь, казалось, со всех сторон. Эдел так и не привык к нему. Более громких звуков он никогда раньше не слышал. Куара объяснила, что это сигнальные сирены, звук которых образуется, когда пар проходит по большим стеклянным трубам. Такие сирены были, пожалуй, в каждой деревне. И даже на четвертое утро, после разгрома флотилии ситхов, сирены все еще выли. Они знали. Увидев впереди очередную путевую станцию, Эдел поглубже натянул на лицо капюшон моряцкого плаща. Он все еще волновался по поводу маскировки. Алансарская форма оказалась ему слишком большой, и Эдел решил использовать одежду моряков. Но Куара настояла на широком плаще и темных очках, найденных ею на борту корабля, чтобы спрятать его глаза. «Еще немного повозиться с лицом, и маскировка готова», — сказала она. Эдел не представлял, как это может сработать. Но вот же, до сих пор работало. Первый день путешествия прошел тихо. Они никого не встретили, пробираясь по лесистым горам к северу от бухты Миори. Но на второй день дорогу заполнили кишири, в основном солдаты, идущие на запад. Эдел и Скуара часто останавливали, и каждый раз проверка проходила одинаково. Сейчас на перекрестке все должно произойти так же. «Что вы здесь делаете?» — спросил вооруженный часовой, глядя на Эдела. «Один из исполнителей для Киребы», — ответила Куара, быстро показав свои документы. «Сегодня вечером?» «Да, думаю, они не хотят нарушать традицию. Особенно сейчас». Часовой отступил назад к охранной будке и кивнул на Эдела. «А он неплох. Проходите». Убрав документы, Куара повернула вверх по дороге на север. «Пойдем», — проворчала она Эделу. Высший повелитель двинулся за ней. «О чем он говорил? Почему они пропускают меня? Увидишь!» Он дернул ее за камзол, и они оказались лицом к лицу. «Ты не в том положении, чтобы хитрить со мной, Кишири!» «А ты не в том месте, чтобы пугать меня!» — парировала Куара. Оставшийся позади охранник путевой станции смотрел им вслед. В здании наверняка были еще кишири, да и сигнальная башня находилась в пределах видимости недалеко от дороги. «Я крикну, ситх, и ты умрешь!» — холодно произнесла Куара. «Наверняка тебя разорвут на куски!» Золотистые глаза Эдела, спрятанные за очками, расширились. Нехотя он отпустил ее, и они двинулись дальше. В этой женщине скрывалось больше, чем он думал. Эдел уверился в этом час спустя, после долгого напряженного молчания. Он понял, что она была угрюма, не только из-за того, что стала его невольным проводником. «Я волнуюсь о своей семье!» Женщина оглянулась, бросив на него короткий взгляд. «Ты знаешь, что это, верно?» «Твоя семья! У тебя есть дети!» «Как сказать? Вы ведь их не едите, правда?» Эдел прищурился. «На сигнальной станции не было детей. Их отослали?» Куара молча взглянула на него. И все встало на свои места. «А, понимаю. У тебя есть муж, но это не этот фиолетовый здоровяк!» Усмехнулся Эдел. «Похоже, я не единственный твой секрет». Она отвернулась, продолжая шагать. «Вряд ли ситх может судить меня». «Ох, я и не сужу», — отозвался Эдел. Его золотистые глаза блеснули. «Только это говорит о том, что у вас с ситхами больше общего, чем вы думаете. Две судоходные линии канала были разделены белой пешеходной дорогой. «Широкий», — оценила Дел, — «почти река». «Когда-то это и была река, мы ее перестроили». Эдел смотрел, как пакетботы и баржи спешат вверх и вниз по каналу, запряженные животными, которых Куарра назвала мунтоками. «Как лодки могут двигаться так быстро?» — поинтересовался он. Эдел обдумывал идею создания системы транспортных каналов на Кэште, когда взялся за починку навесного водопровода, но в конце концов сдался. Облицовка не выдержала бы. «Посмотри ближе!» Опустившись на колени, Эдел ощупал гладкий берег канала. «Бетон!» Кишири на Кэште были знакомы с цементом, как сухой смеси, так и воды было в избытке, но редко работали с ним, предпочитая полированный камень. И они не выставляли его на показ, когда все-таки их использовали. Но Кишири Алансиара именно с его помощью выстроили внутреннюю речную систему. «Это должно быть заняло века!» «У нас было время!» Эдел вслед за Куаррой пересек мост, вытерпев еще один загадочный разговор с часовым. Высший повелитель так и не выяснил, о чем они говорили, но и обмана со стороны Куарры не чувствовал. Она должна была привести Эдела в столицу и, кажется, выполняла свою часть сделки. Путешественники зигзагами двигались на северо-восток, к основной части континента. Куарра непринужденно рассказывала ему о своем мире, возможно, надеясь, что это произведет на него впечатление. Эдел старался быть осторожнее, чтобы не дать ей повода так считать. В конце концов, его народ пришел со звезд. Он годами изучал знамения, но так и не смог понять устройство его механизмов. Однако с водяными колесами, кирпичными крепостями и реками в бетонных берегах он разобрался быстро. Суть в том, что все это здесь было. Сложно поверить в то, что все это создали те же Кишири, что и народ Кэшты. Почему они стали такими? «Мы пришли», — объявила Куарра. «Кереба, на сегодня все». Кереба оказалась большим городом, и таких городов он еще не видел, тусклых и скучных. Бетон здесь использовали не только для строительства каналов. Алансиари жили в мрачноватых коробках, построенных из него же. Когда солнце скрылось за серым горизонтом, давящая тьма затопила улицы. И, как обычно, раздался проклятый вой, еще громче, чем всегда. «Не хочу ночевать в городе», — заявил Адел, повысив голос, когда они вышли на городскую площадь. «Мы далеко не уйдем, дороги перекрыты». «Они не были перекрыты прошлой ночью. О чем ты говоришь?» Эдел удивленно замолчал, увидев трубы на ближайшей крыше. Вой прекратился. Заинтересовавшись, он попытался подтащить Куару поближе, но оказался в толпе Кишири, молодых и старых, высыпавших на улицу. Большинство в форме, похожей на ту, что он видел во время пути, но не все. Некоторые были одеты довольно празднично, в яркие цвета. Кишири двинулись по проспекту, болтая и смеясь. На секунду ему показалось, что это люди. «Вот он!» — закричала Куарра, сдернув с Эдела капюшон. Высший повелитель ошеломленно замер, пока все Кишири вокруг поворачивались к нему. Рука потянулась к оружию, прикрепленному к тунике под плащом. Но когда он уже практически ухватил рукоять, толпа засмеялась. Они хохотали. Кружа вокруг, они гикали и улюлюкали, указывая на беззащитную физиономию чужака. Бледную, розоватую. Куарра нанесла немного самодельной краски на лицо Эдела, не скрытой очками, добавив черные полосы, призванные придать ему угрожающий вид. Сейчас, сорвав плащ, она стянула его вниз, выставляя на обозрение тунику и меч. «Он великолепен!» — крикнули из толпы. «Посмотрите, какого он цвета! У него даже есть световой меч!» Восторженные восклицания все чаще раздавались в толпе, но вскоре сменились насмешками, обращенными не только к нему. Эдел, сбитый с толку, смотрел, как на улице появились одетые в черное кишири. Их лица были окрашены в различные цвета, только сиреневых оттенков не встречалось. Толпа обезумела. «Ситхи! Ситхи!» Ряженые побежали к темной площади, где был установлен большой помост. У подгоняемого толпой Эдела не было выбора. Он последовал за ними и был ослеплен, когда наверху вспыхнул свет. Это зажглись огромные шары, установленные на мощных опорах. Они ярко горели благодаря какой-то люминесцентной субстанции, отраженной и усиленной в десятки раз. Сразу же осветилась вся Кереба. «Огни!» — думал Эдел, глядя вверх. «Корсин видел землю в огнях!» Он огляделся, сообразив, что потерял Куару. Но нет, она была здесь, пробиралась к нему, самодовольно улыбаясь. Между тем кишири карабкались на помост, что-то затевая. «Так вот почему они называли меня исполнителем!» Он взглянул на женщину. «Я туда не собираюсь!» «Тебе не обязательно!» — махнула она рукой. Ситхи были и среди толпы. Они рычали на гуляющих, а возбужденная, одетая в форму ребятня, их освистывала. «Просто будь таким же противным, как и всегда!» Кишири поднимали на помост реквизит. Скалы, раскрашенные волны, большой парусный корабль. К ним присоединились двое в костюмах уваков. «Вы вроде как находитесь в осаде», — произнес Эдел, — «но при этом устраиваете представление?» «Здесь и в каждом городе Алансар. Это ритуальный день. Его нельзя отменить из-за вашего вторжения». Куара надулась от гордости. «Особенно из-за этого». «Это мне и в голову не приходило», — признался Эдел. Кишири-кешты ставили сложные пьесы, одевались в роскошные одежды и выступали в мраморных залах. Меценаты не переводились, ведь театр использовали для пропаганды. Столичные труппы были на высоте, даже когда все вокруг пришло в упадок. Выступления прерывались только во время беспорядков, четверть века назад. Театр был важной частью реконструкции, распространяя вести о том, что обнаружил Хиллс в горном храме. Но этот уличный театрик на помосте казался дилетантским, а такие костюмы были неприемлемы для Тава. Эдел уже готов был все это озвучить, когда на помосте внезапно закачался игрушечный корабль, изображали шторм. Фальшивые скалы преградили кораблику путь, и из-за них появилась женщина Кишири. Зрители зааплодировали. Она была одета в кожаную броню, а в руке держала светящийся стеклянный жезл, увенчанный сияющим шариком. Миниатюрная версия огней над площадью. Трясущийся корабль внезапно замер. Его задняя часть упала на помост, открыв актеров, одетых так же, как команда невезения. Посмотрев на жезл, они съежились. Толпа примолкла. «Я Адари Валь! И я Рокэша! Адари!» Эдел не успел вовремя закрыть рот. Кишири, стоявшие рядом, повернулись к нему. Он замер, поймав сердитый взгляд Куары. Эдел смолк и все внимание обратил на помост. Он спрашивал себя, правильно ли он расслышал. С помоста прозвучал ответ. «Я Адари, Рокэвестник! Спасительница и потерянная дочь, союзник сияющего Тоша, легендарного крылатого носителя милосердия», декламировала актриса, исполняющая роль Адари. «Внесенная от дальних берегов, я вышла из океана с вестями страшными и удивительными. Я рок, восставший из моря, и я расскажу вам о грядущем потопе». Эдел уставился на помост. «Адари Валь, наперсница Яру Корсина. Или его игрушка, смотря кому верить. Женщина, которая пыталась поднять восстание Кишири и нашла свою смерть в океане». Он осмотрелся. Зрители, казалось, слышали это и раньше. Некоторые беззвучно проговаривали слова вслед за актрисой. «Народ Алансара, за вашим горизонтом есть враги. Вы не видите их. Ваши парусники не смогут доплыть до тех далеких берегов. Вы не слышите их. но они говорят о своем зле опасным шепотом, и слова их разносит ветер». «Это всеобщие слова», — проворчала Дел Куари на ухо. «Она должна яснее излагать смысл». «Это церемония», — прошептала Куара. «Мы проводим ее каждые 10 лет». 10 лет, а Дари тайно сопротивлялась племени, — объяснила Куара. А на помосте актриса рассказывала об этом самом племени и о зле, которое оно несет. Тут из-за фальшивых скал появились актеры-ситхи. Зрители зашикали и застонали. Адари подняла свой жезл к небу. «Да, ситхи, разрушители из предсказания, но не бойтесь, ваш Алансар одарен природой щедрее, чем Кэшта». Она пошла по краю помоста, указывая вдаль. «Гуще ваши леса, хорошие, крепкие деревья для кораблей. Джунгли Кэшты дают лишь слабую древесину. У вас есть сильные звери, могучие шумшуры, быстрые мунтоки. Кэшта знает только уваков. Остальных мы съели!» — вставил ряженый ситх, заработав взрыв хохота. Выставив руки перед собой, он изобразил огромный живот и поковылял по сцене под унизительные крики и гиканье. «Дурачье! Дурачье!» Актриса, изображающая Адари, улыбнулась. «Да, и это тоже! Народ Алансара умнее! Из огненного киселя и зеркал вы создали сияющие сферы, осветив свои дома и дороги. Корабли по вашим каналам несут неподъемные грузы. Многого достиг Алансар!» Эдел смотрел на зрителей, пока с помоста вещали об их успехах. До этой минуты он решительно не желал восхищаться Алансаром, несмотря на высокий уровень его развития. Но сейчас, в окружении врагов, он почувствовал сильное волнение. Эдел рос в племени, потерявшем свой путь. Все подвергалось сомнению. Потому он еще подростком увлекся архитектурой и техникой. Там существовали правила, неизменные и неоспоримые. Конечно, реконструкция возместила ущерб, дала ситхам новую веру. Но Кишири Алансара никогда не переставали верить. С тех самых пор, как Адари Вааль пришла к ним 2000 лет назад. Рассматривая их лица, Эдел видел только уверенность. «Почему я не родился здесь?» «Я научу вас языку злодеев. Вы будете говорить на нем как на родном, чтобы узнать их, когда они придут. И у меня есть для вас еще один дар», — сказала актриса, направив жезл на киширских моряков. «Ситхи обладают могуществом, называемым силой, но эта мощь есть и внутри вас». Когда сияющий шарик коснулся первого моряка, он сорвал с себя плащ и остался в белом атласном наряде, блистающем золотом. «У меня нет этого дара, но у вас он будет, и теперь вы знаете, как найти его. Вы — защитники Кэша!» Она милостиво улыбнулась и обратилась к зрителям. «И вы тоже! Вы сражались в первой битве!» — сказала она, добавив что-то новое к явной радости зрителей. «Вы победили! И вы победите снова! Я объявляю этот день ритуальным! Будьте бдительны! И однажды вы восторжествуете навсегда!» Толпа взревела в самовосхвалении. Эдел оцепенело уставился на Куару. Она одобрительно кричала и хлопала. На помост взошел пожилой мужчина. Он назвался градоначальником Керебы и вновь призвал всех к бдительности. «Мы все видели эту драму, но сейчас особое время. Враг пришел. Ночью наши войска прочесали полуостров, ища следы нападавших. Враги вернутся, будьте уверены. Военный кабинет развернул противовоздушные силы на западе. Будет ли их столько же или больше, они погибнут. Гибель! Вот судьба ситхов!» Толпа взорвалась криками, на сей раз более дружными, чем прежде. Кулаки единодушно взметнулись в воздух. «Смерть ситхам! Смерть ситхам!» Это было уже слишком. Эдел схватил Куару за руку и потянул ее прочь из толпы. Придя в себя, он снова надел плащ и натянул капюшон. Ему хотелось запрыгнуть на помост и убить хорохорящихся болтунов. Он мог бы, другие смогли бы. Почему не он? Эдел с трудом взял свой гнев под контроль. Сейчас было не время, да и маленький станционный городок не слишком удачное место. Если такие пьески играют повсюду, армия бендатов в большой опасности. А может, и все племя? «Выходим завтра, как только откроют дороги», — предупредил Эдел, спрятавшись в тени. «Я хочу увидеть этот военный кабинет и точно узнать, что кеширская предательница рассказала вам о нас». Куару разбудили капли, падающие на лицо. Она открыла глаза. Сквозь пышную зеленую крону, нависающую над ней, проглядывало солнце Кэша. Теплые капли воды стекали по ее щекам. «Сезон дождей в джунглях!» — раздался позади низкий женский голос. «Даже когда дождь прекращается, вода остается в листве деревьев. Не стоит лежать на улице вот так без шляпы!» Куара протерла глаза и поморгала. На Алансаре не было джунглей. Очевидно, проснулась она не дома. Но где? Она села. Вокруг была грязь. Позади нее человеческая женщина в соломенной шляпе пересаживала цветы в глиняных горшках. Она казалась смуглее и моложе Эдела. Ее каштановые волосы были коротко острижены. «Надо пересадить Далсу, пока земля еще влажная», — пояснила незнакомка, не прерывая работы. «Куара? Да. Тебе действительно следовало позаботиться о шляпе. И лучше носить короткие волосы. Арахнариды здесь ужасны». Куара напряглась, услышав свое имя. «Ситх! Поймала меня! Ты одна из них!» Женщина фыркнула. «Никогда не спускала Кишире дерзких слов. Тебе повезло. Я стала мягче с тех пор, как мы переселились сюда». В стороне, на поляне среди деревьев, Куара увидела еще одного человека. Он обрабатывал мотыгой небольшую делянку. В неровном свете почудилось, что она видит Йогана, сильного, невозмутимого. Но это был чужак. «Вы оба ситхи», — сказала она. «Мы — ничто». Женщина выпрямилась и повернулась лицом к Кишире. «Мы здесь, ничто. Или ты?» «Я Ориэль. Зови меня Ори, а это Джелф». Пока она говорила, солнечные лучи запутались в тумане. Мир на секунду словно поплыл. «Это не по-настоящему», — проговорила Куара. «У меня видение в силе. Или это сон?» «Никогда не думала, что есть большая разница», — сказала Ори. «Вы живете в джунглях?» «Живу. Или жила. В джунглях время течет не так, как во снах». Куара посмотрела вниз и увидела человеческого малыша, пробирающегося по лужам. Ори подхватила ребенка раньше, чем он успел добраться до ее сада. Куара услышала и другие детские голоса из-за хижины. «У тебя есть дети?» «Трое, как и у тебя». «Верно». Куара не сомневалась, что это сон. Ситхи не могли ничего знать о ее семье. Ори передала малыша старшим детям. Целая жизнь была здесь, на поляне, в джунглях. Пусть маленькая, но кажется полная. «У меня, как и у тебя, тоже были обязательства», — заговорила Ори, не дожидаясь вопросов. «Я бросила их ради любви». «Любовь? У ситхов?» Куара прервала сама себя. «Извини, ты сказала, что не была...» «Я сказала, что сейчас я не ситх. Впрочем, я и раньше была не очень хорошим ситхом». «А есть хорошие ситхи?» «Некоторым легче жить среди других. Однако, если и так, они, пожалуй, тоже не очень хорошие ситхи». Ори рассмеялась. «И да, я здесь не только из-за любви. У меня были обязательства, положение в обществе, как и у тебя. Я поняла, к чему это приведет, и мне это не понравилось». Куара посмотрела на убогую хижину. «Это то, что ты выбрала взамен. Это убежище». Ори взглянула на играющих детей и глубоко вздохнула. «Сейчас в мире почти не осталось укромных уголков. Я не знаю, останутся ли они вообще в будущем?» Плечи Куары поникли, Из-за звонких голосов детей и звуков джунглей место казалось шумным, но она ощутила здесь то спокойствие, которого так часто жаждала в Ухраре. «Я хотела бы жить обособленно», — сказала она практически сама себе. «Я так устала. Я смотрю вокруг, и все, что я вижу, мной уже сделано. Даже мои дети. Я знаю, какой будет их жизнь, хотя они ее еще не прожили». Куарра помолчала, потом продолжила. «Думаю, поэтому я и пыталась найти что-то новое, мечту, к которой можно стремиться. Уверена, звучит плохо». «Ох, можешь следовать за мечтой!» Ори оглянулась на мужа. Фермер кинул взгляд на женщин и улыбнулся обеим, прежде чем вернуться к работе. «Ты можешь следовать за мечтой, и ты можешь создать свой собственный мир ради одного!» Она взглянула на Кишири. «Ты можешь долго жить в мечте, но в конце концов...» «В конце концов, мир найдет тебя!» — прошептала Куарра и открыла глаза. Они спали в сухой дренажной трубе, неподалеку от Керепской канальной станции. Невозможно было уговорить Эделла остановиться в одной из казарм. Ее официальный статус давал ей на это право. После спектакля в ритуальный день он завелся, как ручная баллиста перед выстрелом. Куарра не знала, хорошо это или плохо. Она видела, на что он способен. Но ведь почему-то он сейчас нервничает. Она была права. Алансар стал великолепным оружием против Эделла. Чем дальше на север Куарра вела ситха, тем больше росла ее уверенность. Стало ясно, что кроме тех, кто приземлился, у него больше никого нет. И когда они шли мимо заводов, она заметила, что Эделл раздумывает над тем, какое оружие здесь могут производить. Но это не мешало ему играть в безразличие. «Еще один уродливый поселок!» — произнес он, когда они покинули Минрад. «Не обманывай меня, ситх! Я чувствую ложь! Ты впечатлен!» Эделл взглянул в ее сторону. «Признаю, в техническом плане ваши кишири превосходят наших!» «Ваших кишири? Конечно, чьих же еще?» Куарра сердито вздохнула. «Кэш-то красивый, тихий континент», — продолжал меж тем Эделл. «Может, это и направило его жителей к искусству? Да, они сделали водопровод, но они сделали его красивым». Он указал на канал впереди. «Если бы они, как и вы, больше думали о функциональности, наш водопровод продержался бы дольше». «Он развалился?» «Нет, мы отремонтировали его. Но если бы его делали вы, у нас никогда не возникло бы с ним проблем». Эделл посмотрел вдаль, будто взвешивая следующие слова. «Я думаю...» — наконец заговорил он, — «что знамение приземлилось в неправильном месте». Куарра покачала головой. «Ты ничего не слушал в Керебе. Вы — причина того, что Алансар стал таким. Вы — ситхи. И угроза, исходящая от вас! 2000 лет мы готовились к вашему приходу!» Она оглянулась на серый город и посетовала. «Ты все-таки ничего не понял! Это вы сделали нас такими!» «Если ты думаешь, — усмехнулся Эделл, — что мы будем сожалеть об этом, то ты совсем не поняла нас!» К полудню они добрались до пасторальных пейзажей западного щита. На просторных холмах Шанка было больше людей и больше селений. У берегов водных путей широко раскинулись фермы. Мунтоки тащили по дорогам телеги, груженные сеном. Склон, полого поднимающийся к восточному плато, главной части континента, разделяли ровные террасы. Урожай поспел, и высокие крепости были почти незаметны среди зелени и золота полей. Взгляд Куарры проследил линию мигающих сигнальных станций, доставляющих новости с побережья в военную столицу Сас-Минтри, находящуюся на западном краю плато. Нагорье почти не было видно, на востоке клубились облака. Сердце Алансара надежно защищала сама природа цепью зубчатых горных вершин. Куарра сочувствовала местным сигнальщикам и мыслевестникам. Жизнь Йогана, конечно, не назовешь увлекательной, но с его башни открывался вид более захватывающий, чем бескрайние поля зерновых. После того сна она часто думала о Йогане. Куара понимала, что его башня — это не укромная хижина в джунглях, и стала раздумывать об их отношениях в целом. Он был одинок, не был загружен работой, но именно она всегда первая писала ему. Из них двоих, несомненно, Куара была более занятой, но когда их переписка прерывалась из-за ее командировок, возобновляла ее всегда Куара. Возможно, он просто подстраивался под нее, а возможно, его это просто не заботило. А о чем ему было заботиться? Что, пусть даже высокопоставленная женщина, может дать заядлому холостяку, офицеру сторожевой башни? Ее одолели сомнения. «Ты опять думаешь об этом сигнальщике?» — фыркнул Эдел. «Тебе сложно скрывать это. Я, конечно, никогда не был женат». «Это было бы нечто. Кто сможет жить с ситхом? Я поражена, что на Кэше еще остались люди». Эдел расхохотался. Его мрачноватый, но искренний смех напугал Куару. «Я сам этому удивляюсь, но предпочитаю создавать что-то за компанию с другими». «Может, именно так он и стал высшим повелителем?» — подумала Куара. «Он закрылся. Может, никто, кто выходит из дому, не доживает там до 50. Если отбросить в сторону то, что он враг, ее, несмотря ни на что, впечатляла его энергия, даже если это плохо кончится. Она удивлялась тому, что после спектакля он не вернулся на невезение и не уплыл. И очевидно, он считал, что этой информации мало для того, чтобы избежать потери лица после разгрома. У него наверняка были соперники. В хрониках говорилось, что высших повелителей 7. Значит, он рискует, не принеся с собой ничего, кроме знаний. «Я должен что-то сделать», — часто повторял он. Но что он мог? Возможно, что-то и мог. Сила струилась вокруг Адела и его соратников. Среди Алан-Цари такого не было. Использованию силы, как и всему остальному, они учились у наставников, но знания их были, мягко говоря, поверхностными. Только то, что смогла рассказать об этом Адаре Вааль. Эдел же пришел из мира, где с этим даром были знакомы уже очень давно. Сколько же тайн силы он знал? «Ни одну», — решила она. Они прошли весь этот путь не только благодаря ее способностям к блефу. Эдел что-то делал, незаметно приглушая разум тех, кто задерживал на них взгляд. Она видела его таким, каким он был. Другие же, если не буквально видели Эдела так, как ему хотелось, то просто не могли сосредоточить на нем внимание, отвлекаясь на что-нибудь другое. «Было бы здорово научиться этому», — помечтала она. Но что бы там Эдел ни делал, скрывать его внешность больше невозможно. Ритуальный день закончился, и путешествующие в ситских костюмах актеры тоже. Она указала вперед. «Дойдем до переправы и найдем грузовое судно, которое идет вверх по каналу. Наслаждайся свежим воздухом, пока можешь. Придется ехать в компании ящиков». «Долго?» «Это прямая дорога в Сасминтри. День или два?» «День! Тебе еще повезло. Пока не построили дворец Вааль, военный кабинет находился далеко внутри континента. Туда приходилось добираться целую вечность. Теперь это всего в паре дней пути от Ухрара. Но не волнуйся, мы успеем вернуться к невезению, и ты выполнишь свою часть сделки». Эдел посмотрел на один из пакетботов, быстро скользящих вниз по каналу без помощи мунтоков. «Выглядят они не очень удобными», — посетовал он. «Конечно, ты можешь придумать что-нибудь получше!» Куара закатила глаза. «Мы не станем искать тебе роскошную каюту. Хотел путешествовать сам, летел бы повыше на своем корабле, не попал бы под огонь!» «Уи!» Вой раздался со всех сторон. Включились сирены на башнях в полях, поднимающихся по склону. Куара махнула в сторону сигнальных станций. «Огни!» мигали безостановочно. Дневной световой словарь был беднее, но она поняла, что ближайшая башня передает то же послание, что впервые послал на континент Йоган. Ситхи вернулись. Одной рукой схватив ее предплечье, другой Эдел сдернул очки и нетерпеливо вгляделся в низкий северо-западный горизонт. «Они там! Я знаю!» Волнение, что Куара почувствовала в маячной комнате Йогана, вернулось, усиленное в десятки раз. И мыслевестники теперь тоже кричали об опасности. Прибытие Эдела той ночью стало первой каплей. Сейчас приближалась буря. К ее удивлению, высший повелитель расстроился, казалось, сильнее, чем она. «Слишком рано! Слишком рано!» Он замахал на небо руками. «Слишком рано!» Они явились смоляными пятнами на светлом небе, раздутой высоко над землей злобой. Грозный клин воздушных кораблей, каждый конец которого терялся за горизонтом, и над ними еще несколько замыкающих судов. Корабли были больше, чем легкие разведывательные суда Эдела, и вдвое больше уваков тянуло их вперед. Роспись превратила воздушные шары в чудовищ, скалящихся на фермерские поля. И у монстров были зубы. На носу каждой гондолы, сделанной из древесины воссо, крепилось острое копье. «Черный флот Бендато! Они пришли слишком рано!» — повторил Эдел. Основная часть флота была почти готова, когда он отправлялся в экспедицию, но Эдел надеялся, что они все-таки дождутся его возвращения. Его собственный перелет занял 3 дня. Эдел понимал, что раз Бендато здесь, то вылететь он должен был сразу, после того, как Тейма сообщила об успехе. «Непредсказуемые идиоты! Почему Верховный Повелитель Хилтс позволил это?» Эдел уже знал ответ. Супруга Хилтса, Илиана, должно быть, с радостью сплавила Бендато куда подальше. Но сейчас, когда корабли пересекли береговую линию и шли на снижение, политика уже не имела никакого значения. Они просто пролетели над батареями береговых катапульт. Эдел в отчаянии искал, на что бы вскарабкаться. Были ли крепости в поле единственной защитой? Ответом стал вспыхнувший воздушный корабль. За ним загорелся другой. Эдел не мог понять, чем стреляют, но огненные шары казались знакомыми. Грохот прокатился над засеянными полями, и весь западный горизонт заволокло дымом. «Ох, чтоб тебя!» «Сколько их там?» — спросила Куара. Он приподнял бровь. «Ты враг! Я не собираюсь рассказывать тебе!» «Речь не о войне!» Она схватила его за плащ. «О моей семье! Ухрар всего в нескольких днях пути от побережья! Эти штуки могут добраться туда за считанные часы!» Он не успел ответить. Мимо промчалась запряженная мунтоками повозка с сеном. Она остановилась перед мостом, и несколько киширских солдат спрыгнули на землю. Пока один распрягал зверей, остальные сбросили сено. Они опустили деревянные стенки воза, открыв оружие, похожее на то, из которого стреляла Куара, только большего размера. Эдел замер. Он думал, что там, на западе, это просто туман. Присмотревшись, он понял, что это неправильно. Снизу вверх летел дождь. В небо летели горящие копья и осколки стекла, выпущенные из таких же замаскированных передвижных орудий, спрятанных в полях. Совсем рядом раздался треск. Это выстрелила катапульта у моста. Тут же завизжал испуганный мунток. «Поторопись!» — закричала Куара и бросилась к домику канальной станции. Верхушка сигнальной башни переливалась всеми цветами, передавая донесения корректировщиков. Заставив себя двигаться, Эдел побежал за Куарой. Еще больше взрывов загрохотало на севере и юге. «Будь он проклят!» Эдел сплюнул. «Слишком рано!» «Ты о чем?» «Я о Бендато, другом высшем повелителе. Он не должен был выступать до моего возвращения. Дождавшись меня, он узнал бы о вашем стреляющем огнем оружии и обо всем остальном». Себя Эдел тоже проклинал. Он ведь беспокоился о том, что Бендато попытается атаковать в ближайшие недели. Захочет попытаться. Вот почему Эдел остался, надеясь получить достаточной информации для того, чтобы предотвратить очередное поражение. Но Бендато выдвинулся немедленно, и что хуже всего, он забрал почти все готовые воздушные корабли. На поражение не рассчитывали? Укрывшись за канальной станцией, Эдел наблюдал за тремя огромными воздушными кораблями, находящимися в паре километров отсюда. Оба стремительно теряли высоту, их шары были пробиты. Один взорвался, другой быстро лишился всей своей подъемной силы и перевернулся, вывалив своих кричащих пассажиров на поле. Из крепости на северо-западе вырвалось сверкающее облако, полетевшее в горящие обломки третьего воздушного корабля. Снова алмазы! Обломки рухнули в поле, где катапульта безжалостно их обстреляла. А Эделу оставалось только смотреть. Бедствие исторического масштаба разворачивалось полным ходом, и он стал, если не участником, то свидетелем происходящего. По крайней мере, удары наносились не слишком близко. «Берегись!» Огненная катапульта из повозки дала залп рядом, но не задела сигнальную станцию. Через секунду последовал еще один удар. Это кренящийся воздушный корабль врезался в башню. Оторвавшись, его гондола стремительно падала в сторону канала. Освободившийся от веса дырявый шар, вертясь и подпрыгивая, полетел через поле, на восток. Куара молча сорвалась с места и понеслась на север через мост. Эдел с криками «Куара! Куара!» в панике бросился за ней. Напуганные мунтоки, освободившись из лодочных упряжек, помчались по дороге вдоль канала и сбили его с ног. Высший повелитель вверх тормашками полетел в воду. Вынырнув, он ударил кулаком по солоноватой воде и снова закричал «Куара!». Вскарабкавшись по скользким стенам, Эдел побежал вверх по ступеням по грузочной площадке. Небо заволокло черным дымом. На всех уходящих к океану полях горели обломки воздушных кораблей, и еще более густые столбы дыма поднимались из-за горизонта. И на земле, около упавших судов, виднелись человеческие фигурки. Некоторые не двигались, другие метались с мерцающими световыми мечами в руках. Нападая или отступая? Он не видел, но чувствовал через силу эмоции обеих сторон. Чистая преисподняя! Разгром шел полным ходом. «Умри, ситх!» Эдел обернулся на знакомый голос, но угроза предназначалась не ему. Возле бетонной площадки на северном берегу, одетый в черное ситх, сражался с невидимым противником. Этот человек не был ему знаком. Эдел запрыгнул на платформу позади воина и активировал меч. И тут он увидел противника мужчины — Куара. Стоя над телом Кишири, Куара стреляла в наступающего ситха из солдатской ручной баллисты. Воин легко парировал снаряды световым мечом. «Неофит!» — закричал Эдел, скидывая капюшон. «Сюда!» Куара перестала стрелять. Она удивленно посмотрела на него, но ее противник удивился еще больше. «Высший повелитель в рай! Вот именно!» Эдел повысил голос, чтобы его расслышали в окружающем шуме. Он шагнул вперед. «Что вы здесь делаете? Вы должны были дождаться моего возвращения и завершения строительства остального флота!» «Высший повелитель Бендату приказал...» Молодой воин не закончил. Он заметил, что Куара подняла оружие и, бросившись вперед, сломал деревянное устройство. Потом развернулся для следующего удара. Эдел и Куара, одновременно потянувшись к силе, зашвырнули изумленного ситха в поле. Его световой меч полетел в другую сторону. Эдел развернулся к Куаре, держа остатки разбитого оружия. «Ты зачем в него стреляла?» «Это моя работа!» — закричала она, опустилась на колени и бережно приподняла Кишири, чьим оружием воспользовалась. Эдел видел, что этот воин был еще совсем юн. «Я заключила сделку с тобой, повелитель ситхов, и больше ни с кем!» Эдел шагнул было к ней, но очередной взрыв, еще ближе, сбил его с ног. Посмотрев вверх, он увидел парящий неподалеку огромный воздушный корабль, самый большой в черном флоте. Отмеченный эмблемой Корсина Бендато, флагманский корабль Яру летел к восточным Нагорьям. Его гондола дымилась от копий, проткнувших днище. Эдел Врай моргнул. Да, все верно. Это Яру исчезает за восточным горизонтом. Секунду спустя вспышка света и грохот объявили о его прибытии или падении на плато. Эдел схватил Куару за руку. «Быстро, за ним!» «Не собираюсь!» — отшатнулась она. «Они пошли на восток! Нам все равно туда!» «План изменился!» Куара встала. Ее лицо страдальчески скривилось, когда она увидела, что творится на полях. «Началась война! Я должна убедиться, что мои люди в безопасности! Что мои дети в безопасности!» Она побежала сквозь дым к мосту, в ту сторону, откуда они пришли. Эдел снова натянул капюшон и бросился в погоню. «Я видел твой округ на карте. Он на юго-востоке от столицы. 2 дня пути оттуда, ты сказала, и по меньшей мере 3 дня отсюда. Он в стороне от нашего пути. Меня это не волнует. Мне надо домой. А как насчет твоего драгоценного Йогана?» Услышав это, Куара остановилась у сигнальной станции и посмотрела вверх. «Я не знаю, что с этим делать!» Ее голос сорвался, когда она увидела сигнальные огни. «Я не могу сделать все, но я должна!» Эдел сглотнул. Ситхи на полях были разорваны в клочья или пронзены стеклянными снарядами кеширских стрелков. Аланциар и раньше представлял опасность для человека. Сейчас все стало еще хуже. Он плотнее надвинул капюшон и подошел к Куаре. «В любом случае, надо выбираться отсюда!» Эдел хлопнул ее по плечу. «Хорошо. Сначала мы пойдем туда, куда надо тебе, но затем мы пойдем туда, куда надо мне!» Сирены снова выли. Уже 3,5 дня, и, казалось, они стонали еще громче. Куара уже претерпелась к постоянной головной боли. «Половина населения кипятит воду для сирен», — думала она, — «а другая половина делает ушные затычки, чтобы не оглохнуть». Но это были ее сирены, сирены Ухрара. Стоя в полночь на темной городской улице, она чувствовала гордость за то, что все работало так, как и было задумано. Они годами к этому готовились, но всегда оставался вопрос, сработают ли огромные стеклянные трубы, когда начнется настоящее вторжение. И они получили очень громкий ответ. Весь Аланциар отлично себя показал. Они с Эделом бежали от битвы, но исход ее не вызывал сомнений. 60 из раскинувшихся широким полумесяцем ситских кораблей были сбиты почти над всей территорией материка. Из 6 когтей битва задела только 2 северных, ограничившись в основном западным щитом. Топографическое название себя оправдывало. Крепости и катапульты в полях уничтожили большую часть ситских захватчиков в воздухе. Остальные упали на землю, где столкнулись с превосходящими силами противника. Отчеты мыслевестников сообщали о том, что кое-где еще остались ситхи, и сигнальные башни продолжали безумно перемигиваться. Были выжившие ситхи реальностью или вымыслом, это ее не касалось, она направлялась домой. Куара, пользуясь своими полномочиями, реквизировала мунтоков и повозку. Никто не собирался мешать передвижению военного коменданта в ее родном регионе. Эдел ехал сзади, прячась под пологом. Она прибыла домой на закате после 3 дней и ночей пути. В тот вечер, проезжая по Ухрару, она почувствовала себя намного лучше. Ее дети спали в общественном убежище, там, где им и положено было находиться, и куда она заглянула в первую очередь. Ее сотрудники отлично выполнили свою работу, собрав в убежище всю округу. Семья Куары пребывала там фактически уже неделю, со времени первой атаки Эдела. Ее заместитель, казалось, был даже слегка разочарован прибытием начальницы. Отсутствие Куары позволило ему поблистать в роли руководителя, но сейчас это ее не волновало. Брю она искать не стала. Дети в безопасности, а с учетом того, сколько истратили стеклянных снарядов, его, скорее всего, отправили на завод в ночную смену. Выйдя из кабинета, Куарра посмотрела вверх на вспыхивающие огни сигнальной башни и глубоко вдохнула. Повозка стояла рядом, в темноте. Эдел сидел сзади и ел то, что Куарра смогла незаметно принести ему. «Твоя семья в безопасности», — сказал он. «Ты довольна?» «Да». «Лжешь». Он швырнул кость наружу. «Идем, мы сделали этот крюк для тебя, но мне это может дорого обойтись. Идем в Сосминтри». Она взобралась на козлы и взяла поводья. Эдел скользнул в темноту повозки, спиной к ней, спрятав лицо во мраке. Колеса загрохотали по каменной дороге, вокруг расстилалась тьма. Пока не миновала опасность воздушных атак, отсутствие освещения для всех, кроме сигнальных станций, было обязательным. Наконец Куарра заговорила. «Что ты имел в виду, когда сказал, что у меня с ситхами больше общего, чем я думаю?» «Я говорил», — помолчав, ответил Эдел, — «о твоем стремлении к самосовершенствованию и о твоей нетерпимости к чужой слабости. Я не шучу, ты никогда не бываешь довольна. Думаю, это делает тебя хорошим чиновником, военным комендантом и хорошим организатором. Ты понимаешь, что надо делать, и ты ожидаешь, что это будет сделано. Отсутствие честолюбия для тебя — это неуважение не только к себе, но и к другим, к тебе». Куарра промолчала. «Твой муж. Я почти вижу его лицо, когда ты думаешь о нем. Он ничтожество. Он никогда не был и никогда не хотел быть лучше, чем он есть. Он тянет тебя вниз. Пожалуй, это и привело к тебе, к тому сигнальщику, Йогану. Но пусть он и может предложить чуть больше. Он тоже просто случайный попутчик». Высший повелитель глотнул из бутылки. «Знаешь, я наблюдал за ним, пока он был моим пленником. Он носит форму, но он зритель, а не актер. Ты можешь остаться с ним, но ты быстро устанешь от него». Куарра уставилась во тьму. «В нем есть больше того, что ты сказал». «Может быть. Но в тебе гораздо больше. Ты перерастешь его, и он потянет тебя вниз, как увак на моем воздушном корабле, и тебе придется бросить его». «Да, я видела, что вы творите со своими», — сказала Куарра, вспомнив массивную тушу, которая свалилась на Йогана. «Забудь об этом, я не собираюсь делать подобный выбор». «Хорошие новости, потому что, как и с воздушными кораблями, чем ты становишься больше, тем больше можешь унести. Сила не только в том, чтобы иметь выбор. Сила в том, чтобы суметь решить, нужно ли вообще выбирать. У тебя может быть муж и семья, и любовник в башне. Ты можешь подняться еще выше, и твое слово будет законом». Куарра моргнула. «Что, служа тебе?» «Да, но также служа самой себе. Ты можешь стать ситхом, Куарра. Это всего лишь вопрос веры. Нельзя стать истинным ситхом, таща на себе кого-то еще. А разорвав бесполезные связи, ты сделаешь первый шаг». «Я на твоем месте была бы осторожнее», — предупредила Куарра. «Тебя, ситх, и твои воздушные корабли можно уничтожить». Зевнув, Эдел растянулся в повозке. Куарра оглянулась на Ухрар и подумала о том, что она только что сделала. Эделу она ни о чем не сказала. Куарра отправила сообщение, задав вопрос, абсолютно понятный в свете недавних событий. Что делать, если ей в руки попадет повелитель ситхов? Ответный сигнал из Сосминтри пришел незамедлительно. «Приведи его к нам, мы знаем, что делать». Не могло быть яснее, и не было власти выше. Послание пришло под официальным кодом военного кабинета. Этот приказ получат сейчас все военные коменданты. И что это значит? Конечно, они хотят пленить всех выживших ситхов, но вести их в столицу? Может, в засекреченных главах хроник нашли описание того, как можно без опаски держать ситхов в плену? Может, они хотели устроить казнь или изучить ситхов? Куарра оглянулась на спящего Эдела. Она успеет отвезти его во дворец Вааль, что бы ему там ни было нужно, и вернуться в бухту Миори, чтобы спасти Йогана. Но даже если она приведет Эдела в ловушку, то все равно сможет вернуться за Йоганом. И на этот раз с ней будет вся военная мощь Ланциара. Куарра спасет Йогана и, сделав свою работу и даже больше, станет героем. Ты прав, повелитель ситхов. Я могу получить все. Сасминтри основали много столетий назад. Он стал еще одним военным форпостом на краю плато, с видом на простирающиеся к океану просторы западного щита. Находясь между прибрежными горами и промышленным центром, он оказался в центре сигнальной сети Аланциара, лучшее место для военного кабинета. Еще 10 лет назад главы различных военных, промышленных и образовательных управлений заседали по отдельности. Дворец Вааль в Сасминтри собрал их всех в скучном кирпичном одноэтажном здании, совсем невзрачном, если не считать большую белую башню в широком огороженном стеной дворе. В отличие от башни Йогана на мысе Сопротивления, сигнальные огни башни дворца Вааль располагались на нескольких этажах и отправляли послания во все направления. Обитатели дворца Вааль могли связаться с любой точкой Аланциара, от верфей на далеком северо-востоке до охранников в собственных воротах. Посмотрев на башню, стражник в коричневой форме повернулся к Куарре. Он говорил громко, чтобы перекричать сигнал тревоги. «Мне велели впустить вас, военный комендант!» Военный постучал по телеге мечом. «Вас обоих!» — добавил он с боязливым презрением. Ворота открылись, и мунтоки втащили повозку внутрь. Створки еще не захлопнулись, а Эдел уже выглядывал сзади, из-под парусины. «Нас обоих? Что это значит?» «Я не знаю». Куарра запнулась, слезая с сиденья. Световой меч все еще был при ситхе. После долгой поездки из Ухрара она чувствовала ломоту в костях и все больше усиливающееся беспокойство Эдела. Она надеялась, что волнение слегка притупит его восприятие в том случае, если их ожидает ловушка. Куарра уже была готова к тому, что их встретит отряд стрелков, но двор, за исключением повозки, был пуст. В воздухе висел неприятный запах. Наверху, на башне, спокойно мигали сигнальные огни. И двери дворца Вааль были широко распахнуты. «Мне это не нравится», — пробормотала она сама себе. «Нас уже двое!» Эдел спрыгнул на землю. Схватив Куарру за плечи, он повернул ее лицом к себе. «Они ждут не только тебя, верно? Они ждут и меня!» Куарра смотрела куда угодно, только не на него. Слова давались ей с трудом. «Ты никогда не говорил мне, что собираешься здесь делать? Посмотреть страну, посетить столицу, увидеть военный кабинет?» Она пожала плечами. «Я чиновник, Эдел! Я не могу просто взять и провести тебя через главный вход!» Эдел мрачно смотрел на нее еще секунду, перед тем, как расплыться в улыбке. «Нет, это я проведу тебя через главный вход!» Он сбросил плащ на землю и активировал световой меч. «Как всегда, ты первая!» Кешири в холле были мертвы уже по меньшей мере день, может, больше. Куарра узнала форму. Сначала пара охранников, дальше в здании вперемешку администраторы и помощники. Штурма явно не было. Никаких свидетельств борьбы, только застигнутые врасплох, искалеченные кешири. Некоторые ожоги показались ей похожими на раны от световых мечей, но не все. Она прикрыла ладошкой рот. «Я работала с этими людьми!» «И ничего больше!» — произнес Эдел, переступая через трупы. Он осторожно заглянул в коридор, ведущий вниз. «На этом этаже ничего нет, не так ли? Все важное под землей!» «Да!» — подтвердила Куарра, жалея, что не захватила оружие из своего кабинета. К Эделлу она привыкла, но здесь присутствовало нестерпимо давящее ощущение зла, и оно усиливалось. У подножия лестницы горели светильники. Миновав вестибюль, Куарра с Эделом вошли в нарядную, если не считать мертвого часового возле гобелена, приемную. На гобелене была изображена пожилая женщина Кишири. Ее тонкие белые волосы обрамляли усталое, почти болезненное лицо. «Удивительно некрасивая дама», — отметил Эдел. «Ты так говоришь, только потому что знаешь, кто она», — парировала Куарра. «Адариваль!» Она много раз стояла в этой комнате, ожидая приема в военном кабинете, восхищалась гобеленом, рядом с которым всегда дежурил часовой. Это был поздний, почти предсмертный портрет великой Кишири, а не изображение молодой женщины из исторических очерков. Но было в ней так много стойкости, что Куарра, каждый раз глядя на гобелен, гордо вскидывала голову. Однако сейчас портрет лишился своего почетного караула. Его страж был мертв, как и все остальные. Штаб военного кабинета превратился в морг. Почти все правительство Алансиара лежало на столе или под ним. И снова никаких признаков борьбы. Кто бы это ни был, он пришел ночью и захватил всех врасплох. «Нет!» — золотистые глаза Эдела расширились. «Его здесь нет! Иди за мной!» «Кого?» «Просто иди за мной и будь рядом!» Корсин Бендато сидел на стуле с высокой спинкой и был похож на арахнорида из джунглей, восседающего в центре паутины. А паутина была велика. Куарра только что назвала это помещение окном в мир, и Эдел с самого начала был уверен, что нечто подобное существует. Все сигнальщики должны были пересылать свои сообщения через какой-то центр. Он предполагал наличие нескольких небольших узлов. Разумный шаг с точки зрения скорости передачи и обилия посланий. Но военный характер устройства Алансиара предполагал жесткую централизацию. Сообщение с мыса сопротивления в горловину Гароу передавалось напрямую, но сигнал, предназначенный более отдаленному адресату, сначала проходил через центральный узел, то есть через это помещение, в котором и расположился Бендату. Повелитель сильно изменился, его голова была покрыта ожогами, не смертельно, но болезненно. От густых бровей почти ничего не осталось, их сильно опалило. Мундир был испачкан красным и сиреневым. «Ты выжил!» — констатировал Бендату. Его голос был еще грубее, чем помнил Эдел. «Я так и думал. Я тебя почувствовал. Заходи в рай. Глянь-ка, что я тут творю». Эдел шагнул в дверной проем, по бокам которого стояли воины Бендату. Обеспокоенная Куарра осталась позади. «Позови своего помощника», — сказал Бендату и, поморщившись, встал. «Она причина того, что ты здесь». Эдел деактивировал световой меч и взял Куарру за запястье, чтобы ввести ее внутрь. Помещение оказалось тем самым узлом, о котором он догадывался. Большой круглый зал, погребенный под башней, с курьерами, что носились по лестницам вверх и вниз, доставляя сообщения. Сквозь квадратные, метр на метр решетки в потолке, проникал свет, падая на приподнятую над полом площадку в центре комнаты. Там находилась огромная карта Алансиара, удивительно похожая на ту, что была во дворце в Таве. Только на этой карте, помимо всего прочего, была обозначена и сложная сеть сигнальных станций и крепостей. Эдел посмотрел на курьеров. Некоторых он узнал, это были члены экипажа Яру, но встречались и люди с других судов. Большинство — воины, но он заметил и несколько послов Кишири, в том числе Сквоба, который как раз передавал своему прихрамывающему хозяину ворох пергаментов. «Жесткая посадка!» — объяснил Бендату. «Мы срезали гондолу, как только очистили вершину хребта!» Он оскалился разбитыми зубами. «Твой водород оказался плохой идеей!» «Он доставил нас сюда!» — напомнил Эдел, пытаясь осознать происходящее. «Он был своим, здесь, среди ситхов!» Но все же что-то пошло не так. Эдел приблизился к карте, а затем оглядел помещение. «Здесь много всего, но это не может быть центром всей сети. Нет, есть еще по крайней мере 13 зданий в этом городе, где обрабатывают сообщения. Мы нашли одно после посадки, и оно привело нас сюда. Веришь ли, кое-где даже принимают послания через силу, но все важное направляется сюда и исходит отсюда. Когда мы нашли это место, осталось лишь незаметно проникнуть внутрь. Бендату рассмеялся. Я обычно оставляю такие тонкости другим, но тут пришлось поработать собственными руками. Результат ты мог видеть снаружи. Эдел посмотрел вверх на лестницу, ведущую в башню. Вот как вы собрали всех выживших. И тебя. Бендату кивнул на Куару. Благодаря сигнальной станции мы контролируем все, даже не запирая ворот. Как-то Кишири принесли нам продовольствие. Но эти идиоты вместе с продуктами оставили во дворе и пленников. Эдел посмотрел на Куару. Она прикрыла рот руками. На ее лице застыло изумление. В огромных глазах появилось понимание. Организация, сделавшая Ланцар сильным, стала его слабостью. Эдел чуть поразмыслил над этим. Частично именно из-за этого его так влекло в Сас-Минтри. Но Бендату прибыл первым и с тем же намерением. Слава будет принадлежать ему. «Отмените тревогу! Везде!» — приказал Бендату. Сквоб пошаркал обратно к подножию лестницы с приказом. Меньше чем через минуту пронзительный вой над Сас-Минтри стих. Вскоре он стихнет и по всему континенту. «Всем быть в полной готовности к тому моменту, когда прибудет следующая волна!» «Следующая волна?» — переспросил Эдел. «Следующая волна, ситхов! На Кэште еще остались воздушные корабли. Думаю, скоро мы их увидим!» Эдел приподнял брови. «Тогда нам нужно предупредить их, пока они не вылетели. Кишири слушаются твоих приказов, но, боюсь, они будут стрелять по нашим кораблям, несмотря ни на что!» «Согласен!» Бендату хищно улыбнулся. «И это именно то, чего я от них хочу!» Эдел пошатнулся. «Ты хочешь, чтобы местные Кишири уничтожили наши корабли?» «Не наши корабли!» Бендату остановился у гигантской карты. Дюжина миниатюрных копий воздушных кораблей располагалась на западном краю. «Они уничтожат корабли племени!» «Но мы тоже часть племени!» «Разве?» Шрам над глазом Бендату дернулся. «Мы столько времени потратили на восстановление!» — сказал Эдел, краем глаза заметив, что Куара внимательно наблюдает за ними со стороны. «Не вижу смысла снова рвать его на части!» «Не играй в невиновного! Ты и твои люди из Золотой Судьбы раздирали племя на части годами, как и мои люди!» Он указал на ситха в комнате. «Проклятье, Эдел! Ты был прав тогда, во время кризиса, когда пытался уничтожить храм!» «Это было не лучшим моим деянием?» «Нет, конечно нет! Но я не предлагаю уничтожить то, что мы восстановили! Я говорю о втором племени! Здесь, на Ланцаре!» «Втором?» — поразился Эдел. Ему такое и в голову никогда не приходило. «Это просто!» — объяснил лысый мужчина. «Там невозможно добраться до трона, пока жив Хилдс! И Ильяна!» Его рот зло скривился. Имя королевской супруги получилось у него намного длиннее, чем было в действительности. «Она проследит за тем, чтобы Хилдс жил, пока ты и я не станем слишком стары!» Бендату захромал вокруг карты. «Ты сам сказал, что Кишири здесь лучше наших, и я имею в виду не этого выродка, что подарил мне Хилдс!» Он хлопнул тяжелой рукой по искривленному плечу сквоба. «Я Рукорсиан, нашел скульпторов и художников. Мы нашли расу воинов, строителей и оружейников». «Ланцари — это что-то?» — согласился Эдел, кивнув на Куару. «Удивительный народ, но они тоже Кишири. Потенциал есть и у народа нашего старого континента. А у тебя есть 2000 лет, чтобы он проявился?» — фыркнул Бендату. Эдел оглянулся на людей, охранников в дверях. Они все слышали, но ничего не делали. «Его люди», — сказал Бендату. «Его отобранные экипажи», — сообразил Эдел. Как много пришло туда из старой лиги корсинитов Бендату. Почему он не обратил на это внимания? Бендату пробежал затянутой в перчатку рукой по поверхности карты. «Это прекрасно, ты знаешь! Идеальное решение! У ситхов одна проблема. Мы стремимся к единоличной власти, по-настоящему свободным. Можно быть только тогда, когда все оковы разрушены, когда никто не сможет ограничивать тебя, сопротивляться тебе. Идеальный ситх должен контролировать все и вся». Он силой поднял маленький воздушный кораблик. Суденышко воспарило в воздух, словно настоящее. «Но как осуществлять такой контроль? Слишком много переменных, слишком много рабов, желающих не только твоей славы, слишком много ситхов, которые действуют против тебя». Легкое движение запястья, и маленький воздушный кораблик кувырком полетел через стол. «Преисподняя!» Эдел промолчал. Бендату часто высказывался в таком духе. Человек на сцене был частью труппы. «В юности, — продолжал Бендату, — я думал, что Яру Корсин нашел решение. Помнишь? Он обманул поверивших в него Кишири. Он не победил. Он пришел и просто повернул ключ. Он все сделал правильно, но потом начал ошибаться. Результатом стала его собственная смерть и потерянное тысячелетие. Но здесь...» Бендату замолчал, поднимая модель сигнальной станции. «Здесь я смогу начать все заново и все сделать правильно. Как и Корсин, я упал с неба на эти берега. Здесь уже есть готовое государство. Мне остается только протянуть руку и взять его. Подчинить. И здесь нет ситхов». Эдел взвесил его слова. Что бы он ни думал о Бендату, сама идея представлялась интересной. Одному, единственному повелителю ситхов не подчинить себе целый народ, если только он уже не подчинен. В Алан-Цааре все было отлажено, народ привык к жесткой регламентации и постоянной боеготовности. Только на вершине, не разрушив системы, оказался спасшийся повелитель ситхов. «Хорошая идея, высший повелитель», — сказал наконец Эдел. — «Очень хорошая. Кто-нибудь должен вспомнить о ней, когда мы займемся захватом Галактической Республики». Бендато улыбнулся. — «Есть лишь одно препятствие к ее осуществлению», — добавил Эдел. — «Ты здесь не единственный ситх. Мои люди верны мне. Они будут работать на меня». «И как долго? В таком замкнутом пространстве. Они люди. Они не могут выйти наружу, или Кишири сразу заметят их. И они не заметили тебя. Ему помогли. Впервые за все время заговорила Куар. Вынужденно помогли. Я обещаю, что никто не поможет вам, когда вас найдут». Она свирепо ткнула пальцем в сторону выхода. «И вы убили наше правительство. В конце концов, кто-нибудь придет сюда». Эдел увидел разочарование на лице своего соперника. Нет, так далеко Бендату не продумывал. И он, как и Куар, не знал о том, о чем знала Дел. «Следующие воздушные корабли могут появиться раньше, чем ты думаешь. Надо решить, как обеспечить их безопасность. Твой план, он интересен, но мы достигнем большего, сохранив единство. Тогда пусть выиграет то племя, что сильнее». «Нет, мы не будем делать это снова». Эдел мельком взглянул на Куару, указав ей глазами на выход. Увидев, что она начала двигаться, он подошел к охранникам. «Высший повелитель Бендату установил контроль над Кишири этого континента. Вы поможете ему до того, как прибудет подкрепление. Затем мы будем работать вместе, чтобы укрепить власть здесь во имя племени и верховного повелителя Хилца». Бендату испустил раздраженный вздох. «Ты всегда был занудой!» — и скомандовал охране. «Взять его!» Воины Бендату подались вперед, но Эдел уже двигался, активировав свой световой меч. Одним широким ударом он рассек обоих, расчистив путь. «Куара, бежим!» Куара проскочила в дверь мимо Эдела. Тоже собираясь выйти, он обернулся и закричал. Куара в ужасе смотрела на огни, осветившие темный вестибюль. Из окна в мир выступил Корсин Бендато. Одна его рука светилась странными, голубыми завитками энергии. Эдел заколебался под натиском и выронил свой световой меч. Взгляд Куары метнулся к полу. Так и есть, ситхи не удосужились забрать у мертвого Кешири оружие. Бросившись на землю, Куара схватила самозаряжающуюся ручную баллисту, перекатилась и выстрелила. Стеклянные заряды миновали Эдела. Бендату взвыл от боли. Один из осколков попал в обрубок его левой руки. Световое шоу закончилось. Эдел упал навзничь. Воздух вокруг него все еще потрескивал. Куара поймала его свободной рукой и выстрелила вновь. Бендату и его слуга Сквоб отпрянули назад. Баллиста разрядилась, и Куара силой притянула к себе упавший меч Эделла. Они петляли в лабиринте коридоров. Куара помогала идти шатающемуся ситху. Она разбивала все светильники, встречавшиеся на пути. Тьма для разнообразия стала ее союзником. Куара слышала голоса ситхов Бендату в коридоре прямо позади них, но она знала, где находится. Куара не все поняла из разговора ситхов, но она должна была предупредить всех снаружи. Пыхтя, она добралась до приемной перед штабом военного кабинета. Здесь была лестница, ведущая на поверхность. Но тут Эдел, все еще не отошедший от атаки Бендату, упал. Куара не знала, что сделал с ним Бендату, но Эдел точно никогда раньше с подобным не сталкивался. Она помогла помочь ему сесть и вспомнила, как точно так же пыталась помочь Йогану на мысе сопротивления. Сколько же дней прошло? Куара поднялась, пошатываясь. «У меня нет времени, Эдел! Я должна идти!» Эдел громко закашлялся. «Что? О чем ты говоришь? Я должна всех предупредить, и не пытайся меня остановить! Мне надо спешить! Прошло 10 дней с тех пор, как мы покинули корабль! Даже на Уваке дорога до бухты Миории невезения займет не меньше 2 дней!» Она попыталась помочь Эделу подняться. «Пожалуйста, пойдем со мной! Если мы не доберемся туда вовремя, твои люди убьют его!» Высший повелитель согнулся от боли. Куара постаралась удержать его, но не смогла. «Я пойду одна, если...» «Нет, постой, Куара! Это важно! Останься, помоги мне!» «Я не могу!» Куара поднялась и посмотрела в сторону лестницы. «Я должна идти!» Она уже ступила на первую ступеньку, когда услышала его крик. «Куара! Их там нет!» «Что?» «Я соврал тебе, что невезение остается, чтобы ты помогла мне», признался Эдел, пытаясь сесть. «Я отправил их домой». «Домой?» Она уже была возле него. «Куда домой?» «На Кэшту, на наш континент». «С Йоганом?» «Если он жив», прохрипел Эдел. «Вряд ли он самостоятельно покинул корабль. Они отплыли, как только мы сошли на берег». «Да чтоб тебя!» Куара снова метнулась к лестнице и застыла. Сверху послышался звук шагов. «Это люди Бендато, спрятавшиеся наверху?» Из темного прохода донеслись голоса. Сзади Эдел пытался встать на колени. Его световой меч все еще оставался у Куары. «Куара! Они убьют нас обоих! Тогда все потеряно!» Куара замерла на мгновение, не зная, что делать. Она вернулась к Эделлу. Он снова упал. Приподняв его, Куара взглянула на двери, а потом уставилась на гобелен. Адариваль строго смотрела на нее, а голоса становились все ближе. Она взмолилась. «Рокэша, сохрани свою дочь!» И почувствовала колебания в силе, слабое, как легкий воздух, пришедший от гобелена. Глаза Куары расширились. Да! Она не успела испугаться, что совершает кощунство. Не было времени. Коснувшись гобелена, Куара потянула ткань в сторону и увидела темный провал, спрятанный позади него комнаты. Закинув руку Эделла на плечо, она решительно шагнула в пустоту. И снова Куара ухаживала за раненым, а рядом шныряли ситхи второй раз за две недели. Только места слишком сильно разнились. Они находились не на сигнальной станции Йогана или на палубе корабля. Она была в святая святых всего Алансиара, в библиотеке Адари-Вааль. Ситхи шумели где-то снаружи, за гобеленом. Можно было различить не меньше трех голосов. Она не могла выйти, но все еще оставался шанс предупредить своих. Куара часа два пыталась связаться через силу с другими мыслевестниками, пренебрегая опасностью того, что ситхи могут почувствовать ее присутствие. Сила осталась единственной возможностью связи, которую ситхи не могли контролировать. Или она так думала? Погружаясь в силу, она задыхалась от гневных эманаций ситхов и страха собственного народа, достигшего за последние дни критического уровня. Но никто так и не услышал ее. Куара очень устала, была напугана и злилась. Злилась долгими часами, глядя на крепко спящего после тяжелых испытаний Эделла. Он врал ей все это время. Куара имела представление о ломаной линии южного побережья. Там почти не было селений и крепостей. Его и так надежно обороняли покрытые снегом горы. Ничто не мешало невезению уплыть. Но с приходом осени на юг моряки Алансиари покидали южный пролив из-за прихода быстрых полярных течений, несущих холод и лед. Сможет ли неопытный экипаж выйти в Восточный океан? Предупредит ли их Йоган или будет молчать, решив утопить ситхов и погибнуть самому? А если он предупредит их, станут ли они слушать? Куара вздрогнула, сообразив, что не может предсказать поведение Йогана. Она вообразила, что хорошо знает его, но на самом деле все, что у нее было, это кипа писем и короткая беседа. И она ведь практически перевернула всю свою жизнь из-за него. А что Эдел? Он и его люди перевернули весь ее мир. Но она все равно его спасла, несмотря на его ложь. Почему? Куара вспомнила о том, что произошло в окне в мир. Эдел казался не таким, как Бендату. Они оба убийцы, только Эдел — строитель, а не воин. Впрочем, разве ситхов интересует что-то кроме них самих? Разве не завоевание — смысл существования ситха? Она не верила Эделу, но и бросить его не могла. Что с ней происходит? Куара спала урывками, часто просыпалась, когда из-за гобелена доносились голоса, но они не приближались. Утром в комнату из наклонной вентиляционной шахты в потолке проник свет. Шахта сужалась кверху, шанса выбраться через нее на поверхность не было. Но свет дал Куаре возможность хоть чем-то заняться, пока высший повелитель спал. Она потянулась за книгой. Экземпляры хроник Эшты были в каждом доме. Едва научившись читать, дети первым делом знакомились с записями бесед о прежней жизни рудоискательницы, о том, как она боролась за свободу. Основой для постановки спектаклей, только в более свободной трактовке, служила эта же книга. Но у Адари-Вааль были и другие работы. Некоторые из них представляли собой биографические заметки о ситхах, в других подробно описывался ее родной континент. Значительная часть трудов была посвящена сходству и различию минералов двух континентов. Однако даже самые преданные Вааль ученые не слишком жаловали эти материалы. Единственное, что представляло там интерес, это теория о том, что Алансиар и Кэшта разъединились вследствие древнего катаклизма. Но книга, которую Куара держала сейчас в руках, не относилась ни к одной из этих категорий. Страницы были заполнены не каллиграфическим почерком профессионального писца, а какими-то каракулями. Собственноручная запись о Дарри? Это казалось невозможным, но Куарра листала страницы с особой осторожностью. Писала ли его о Дарри Валь собственноручно, или он являлся древней копией? Записи были уникальны. Куарра никогда даже не слышала о подобном. Это были личные воспоминания о Дарри. Куарра нетерпеливо скользила взглядом по строчкам. Подобное волнение она испытывала, читая послание Йогана. В записях много говорилось о сыновьях Адари, и слова были наполнены раскаянием, особенно когда речь шла о Тоне, оставшемся на Кэшке. Было несколько колючих фраз о матери Адари, Эвлин, и совсем немного про ее брак с Джари. Куарра перевернула страницу. Здесь рука писавшего ускорилась, буквы наклонились. Эта запись рассказывала о Яру Корсине, капитане знамения и первом верховном повелителе племени. В первый раз Корсин коснулся разума Адари издалека, задолго до их первой встречи, и она упомянула, что случилось это не единожды, и всякий раз это лишало ее сил. Куарра понимала, о чем говорит Адари. Она чувствовала это, когда пыталась ментально связаться с Кешири, лишенными способностей к силе. Правда, подобные случаи были редки. Это не всегда срабатывало, да и большой нужды не было. Будучи мыслевестником, она связывалась только с теми, кто тоже использовал силу. Как-то Куарра попыталась коснуться разума мужа, и в ответ получила от него тошноту и боль. Стала ли Адари первой Кешири, коснувшейся силы? Куарра представляла себе ее ужас. И этот ужас отражался на каждой следующей странице. Адари описывала ревность Сиелы, жены Яру. Мысленная злоба давила на нее всякий раз, когда Яру не было поблизости. Правда, даже его присутствие не всегда останавливало Сиелу. Адари писала, что он наслаждался, наблюдая за их противостоянием. Но это, скорее всего, было проявлением мужского самолюбия, отмечала она, о неситской злобы. Больше всего раздражало Адари то, что она сознательно терпела все это, и не только для того, чтобы получить информацию. У Яру самый острый ум, какой я когда-либо встречала. Разговор с ним, как один из его поединков на световых мечах. С ним я чувствовала себя по-настоящему живой. Даже сейчас, спустя десятилетия, я помню, что, едва проснувшись утром, уже начинала предвкушать новую встречу. Идя рядом с ним, когда остальные кишири и ситхи опускались на колени, я ощущала себя центром мироздания. Но я никогда не забуду и другое, ту боль, что испытала, когда Сиела и остальные рвали мой разум в тот день, в горах. Яру силен, умен и привлекателен. Он пользуется этим, чтобы управлять другими, чтобы управлять мной. И он... правитель ситхов, а подобное требует непомерного тщеславия и крайней жестокости. Этот человек убил собственного брата ради своего спокойствия. Если Яру все еще жив, то, вероятно, стал еще хуже. Он — зверь. Я была еще молода, когда стала частью выгодной сделки. Трудность состояла в том, что я оказалась в неравном положении еще до ее заключения. Пусть любая женщина, столкнувшаяся с ситхом, остерегается. Сильной женщине не место рядом со зверем, особенно если он без поводка. Куарра захлопнула книгу, внезапно успокоившись. Она понимала, почему этот текст не был общеизвестен, несмотря на то, что все остальное было обязательным к прочтению. Повелитель ситхов соблазнил ее, и Ро Кэша проявила слабость. Куарра посмотрела на Эдела, чуть пошевелившегося во сне. Его световой меч до сих пор был у нее. Она могла уничтожить по крайней мере одну угрозу для ее народа и, возможно, для нее самой. Эдел не нравился ей, но и ненависти к нему она пока не испытывала. И он мог сыграть на этом. Да он всю поездку этим и занимался. И сейчас Куарра могла со всем этим покончить. Но у нее остались вопросы. «Просыпайся!» — сказала она тихо, толкая его. Эдел приглушенно застонал. «Они все еще там?» «Да, трое или четверо. Ты сможешь справиться с ними?» Он приподнялся на локте и поморщился. «Нет, но мы, наверное, сможем». Эдел посмотрел на свой меч в ее руках. «Познакомилась с этим?» «У меня есть вопрос», — сохраняя серьезное выражение лица, сказала Куар. «Ты сказал, что придут еще люди, и что, как и ты, они служат кому-то еще. Этот кто-то так же зол, как и Бендату?» Эдел удивился вопросу и внимательно посмотрел на нее. «Нет, он нет. Верховный повелитель стар, но мудр». «Ты любишь его?» — удивилась Куар. «Он твой друг». Почти разозлившись на себя, Эдел слегка улыбнулся. «Да, я так считаю. Если жить под властью ситхов, то лучше, если править будет он или я, чем Бендату. Поверь мне, у нас бывали и похуже». «Водопровод, ты говорил, что он сломался. Это из-за таких правителей?» «И их соперников. Тысяча лет хаоса Куарра. Если Алансар, как и я, идет по пути созидания, нельзя позволить, чтобы такое повторилось вновь. Ты должна помочь мне». Она внимательно посмотрела на него и решилась. Адари была права, но и я права тоже. Некоторые звери лучше остальных. «Ладно», — сказала Куара, поднимаясь, — «но кое-что надо прояснить. Я помогаю тебе не ради тебя и не ради себя. Я собираюсь остановить Бендату и исправить ситуацию. Я делаю это для своего народа». «Это все равно, что для себя», — усмехнулся Эдел. «Но мы позже поспорим о философии ситхов. Пора за работу. Надо лишить Бендату связи. Но стоит нам выбраться наружу, твои кишири разрежут меня на кусочки. То же самое они сделают, если ты отправишься за помощью. Они найдут меня здесь. Если раздобудем твою баллисту, то можно разбить огненные шары на сигнальной башне». «Слишком долго». «А потом уже и те, и другие попытаются разрезать нас на кусочки». Эдел вздохнул. «Я уверен, ты уже пыталась позвать на помощь через силу». Куара кивнула. «Значит, единственный путь остановить Бендату. Это остановить Бендату». Эдел сцепил руки, глубоко задумавшись. «Он так всегда поступает», — поняла она. «Холодный расчет, а не грубая сила». Золотистые глаза распахнулись секунду спустя. Их взгляд был направлен вверх. «Ладно, я придумал. Но драки не избежать. Плохо, что меч всего один». Куара встала. «Нет проблем. Если они перенесли сюда архив Адарь-Вааль, где-то здесь должен быть еще один световой меч». «Значит, она его украла». «Ну и молодец!» Куара подмигнула. «И нам это на руку! Всегда хотела опробовать это оружие!» «Замечен воздушный корабль!» — сообщил Сквоб. «На западном побережье, недалеко от порта Мелефос!» «Первый!» — произнес Бендату. Скрипя белыми зубами, он вытянул из запястья стеклянный осколок. «Кешири стреляет в него!» «Нет, мой господин!» — пискнул слуга. — Судно слишком высоко. К нему направились стрелки на уваках с алмазными зарядами. — Пусть сообщат, как только собьют. Дайте всем команду стрелять, как только увидят противника. Мы оставили Хилцу 16 воздушных кораблей. Надеюсь, он отправил все. Эдел поморщился, наблюдая за тем, как ситх выковыривает еще один окровавленный осколок. Глядя вниз на окно в мир из вентиляционной шахты, он почти чувствовал боль Бендату. Осмотрев шахту, наклонно тянущуюся вверх из тайного архива, Эдел предположил, что подземный бетонный бункер, в котором день и ночь находилось довольно много кишири, должен быть оборудован вентиляционной системой. Подземных помещений под кирпичным зданием и сигнальной башней было много, и шахты из некоторых комнат по необходимости шли под углом и пересекались между собой. Он уже видел подобную систему вентиляции в некоторых древних постройках в Таве. Алансари использовали бетон, но конструировали так же, как и кеширские архитекторы Кешты. Ближе к поверхности шахта сужалась, так что выбраться по ней из бункера не представлялось возможным. Но забравшись внутрь, Куара обнаружила ход, метр на метр ведущий вниз. Он оказался достаточно широк, чтобы ползти по нему, и шел под углом, то вверх, то вниз, пока не вывел их к казармам и кладовым. Мерзкая вонь подсказывала им, что они оказались над штабом военного кабинета, и вот сейчас, пробравшись по параллельно идущим шахтам, они находились над убежищем Бендату. «Где сообщение из порта Мелефос? Что так долго?» Покрытая шрамами лысина Бендату появилась прямо под Эделом, когда мужчина наклонился над картой. «Так ничего не выйдет!» Уперевшись в решетку, Эдел с помощью силы потянулся вниз и опрокинул несколько миниатюрных фигурок. Вздрогнув, Бендату наклонился, чтобы подобрать их, и в тот же миг Эдел, сцепив ноги, выбил сапогами деревянную решетку. Один высший повелитель свалился на другого. Эдел, впечатав голову Бендата в поверхность карты, перекатился через копии ферм и активировал свой световой меч. Куарра прыгнула вниз и приземлилась в паре метрах от стола, напугав маленького сквоба. Эдел повернулся и увидел женщину из экипажа, одетую в черное, которая бросилась на помощь Бендату. Он оттолкнул ее назад, прибегнув к силе. Но эта заминка дала Бендату возможность прийти в себя. Мощный ситх схватил Эдела за лодыжку и яростно швырнул его на карту. Эдел покатился по изображениям равнин, круша по пути миниатюрные модели. Куарра рванулась к ним. Она была знакома только с фехтованием на штыках. Древний краденый меч вращался в ее руках, словно лопасти ветряной мельницы. Бендато активировал свое оружие и отразил ее атаку. Его нога неловко уперлась в модель горного хребта. Эдел скатился с карты навстречу еще одному защитнику Бендату. Кинувшись вперед, он пронзил воина мечом. «Эдел, башня!» Эдел оглянулся и увидел, что Куарра взбирается по лестнице. Сквоб уже добрался туда и исчез из виду. «Нет!» — закричал Бендату, ковыляясь за ней так быстро, как мог. «Чтоб тебя разорвала женщина!» Эдел кинулся следом, убив по дороге еще одного воина в черном. «Все плохо. Куарра сможет сообщить с башни о Бендату, но это навлечет на его голову все кеширское войско. Куарра, нет!» Эдел нашел задыхающуюся Куарру в нижней маячной комнате. Бендату швырнул ее о стену, выбив из рук световой меч. «Отойди, Эдел!» Лысина Бендату блестела от пота. Он поднес меч к шее Куарры. «Если это краснорожее что-то для тебя значит, отойди!» Эдел скосил глаза. За деревянной винтовой лестницей, идущей вверх, прятался сквоб. «В эту игру можно играть вдвоем!» Эдел схватил горбуна. «Сквоб!» Бендату рассмеялся. «Делай с ним что хочешь! Я найду себе другого кишири! Тут их целый континент!» Он усмехнулся. «А что? Это особенное?» «Забудь обо мне, Эдел!» — заорала Куарра. «Заруби этого подлого гада!» «Только шевельнись, она умрет!» Эдел глубоко вдохнул и отступил. Он опустил меч, но не деактивировал его. «Она может помочь Бендату! Это грубо, придя в гости убивать хозяев!» «Дурак!» Бендату швырнул его с помощью силы. Эдел отлетел к противоположной стене и впечатался головой в бетон. Меч вылетел из его руки. Бендату ногой отбросил оружие Эдела прочь и толкнул к нему Куарру. Сквоб, успокоившись, вылез из своего укрытия, и Бендату приказал ему поднять древний световой меч Куарры. «Держи это! Я сам позабочусь об этой парочке!» Он подошел к поверженным противникам. В его руках горел световой меч. Дернулся канат, свисающий в лестничном колодце. Зазвенели стеклянные колокола. Сквоб, подняв древнее оружие, повернулся к своему хозяину. «Пришли вести? Ну так выясни, что там!» Сквоб, хромая, преодолел с десяток ступеней и взял лист пергамента еще у одного кеширского слуги Бендату. «Из порта Мелефос сообщают, что корабль приземлился», — доложил Сквоб. «Ты имеешь в виду, они его сбили?» «Нет, сообщают, приземлился». «О чем ты говоришь?» — разъярился Бендату. «Я дал команду стрелять!» Сверху передали еще одно сообщение. Сквоб просмотрел его, потом еще раз. «Сообщение от Верховного Повелителя Хилса, господин! Он извещает о своем прибытии!» Эдел, так и не пришедший толком в себя, удивленно посмотрел на Куару. У Бендато отвисла челюсть. «Передайте!» — заорал он тем, кто находился наверху. «Что Корсин Бендато и Кишири Алонсиара приветствуют его! И дайте приказ войскам убить их всех немедленно!» Шли секунды. Сверху раздавался стук сигнального аппарата. Наконец, к ним с недоуменным видом спустился Кишири. «Но что?» «Верховный повелитель Хилс прислал только одно слово, мой господин!» — доложил он, выпрямившись и шагнув вперед. «Приветствую!» Глаза Бендато широко распахнулись. «Приветствую!» Эдел в замешательстве посмотрел на него, а черные глаза Сквоба сузились, когда он услышал это слово. На шее Бендато вздулись вены. Ситх в ярости взмахнул мечом. «Они играют со мной!» Он повернулся, нависая над своими пленниками. «Это какой-то...» «Вжик!» Глаза Бендато расширились до неузнаваемости, когда световой меч, пронзив спину, нашел его черное сердце. Ситх медленно осел на колени, а затем упал лицом вниз. Маленький сквоб посмотрел на своего неподвижного хозяина. Опустившись на колени, горбун Кишири деактивировал украденное Адари Вааль оружие и забрал меч мертвого Бендато. Эдел с трудом разомкнул губы. «Сквоб! Я уверен, что семья Хилс найдет для вас лучшее приветствие, высший повелитель в рай!» Горбун поклонился и протянул Эделу оружие. «И я уверен, что он хотел бы поприветствовать вас лично!» Белый воздушный корабль величественно опустился на главную площадь Сосминтри. Того же размера, что и Яру, доброе знамение в остальном полностью отличалось от него. На месте черных страшных узоров, инструктированное золотом изображение могучего крылатого существа с изогнутым в довольной улыбке клювом. Оболочку шара украшали драгоценности и кисти. Гондола была обтянута шелком, словно пушистые облака опустились с небес и парили над головами замерших по стойке смирно кеширских солдат. Куара стояла на приветственной трибуне вместе с выжившими членами городского правительства. Эдел находился тут же. Он не скрывал нетерпения и с большой радостью смотрел на воздушный корабль. «Этот великолепный корабль сделал ты?» — спросила Куара. «Да, но они немного изменили внешний вид. Быстро сработали!» Корабль уже побывал в порту Мелифос, а начал снижаться над морем из опасения попасть под обстрел кеширских катапульт. Затем на переднем балконе появились пассажиры. Они приветствовали подлетавших на уваках стрелков. Теперь эти пассажиры прибыли сюда, и Куара уже знала, кто это. У перил стоял Йоган Хальдер. Он был одет в свою алансарскую военную форму и внешне выглядел совсем здоровым. «Кишири Алонсиара!» — закричал он. «Я был за океаном! Позвольте рассказать о том, что я увидел!» Над рядами повисло молчание. «Меня увезли от родных берегов эти люди. Мы знаем их как ситхов, из оставленных нам описаний. Меня увезли силой. И я был полон решимости, несмотря ни на что, защищать Алонсиар. Как только показалась земля, мне завязали глаза, но я успел увидеть впереди цветущую страну Адари-Вааль. Меня сразу отправили вглубь материка. Некоторые из похитителей ушли вперед, и к нам присоединились другие». Он положил руки на перила. «Я снова был полон решимости ничего не говорить, как бы меня ни пытали». Выражение его лица смягчилось. «Но когда мы прибыли в мирный каменный город, меня освободили. Я имею в виду, совсем освободили. Я мог беспрепятственно ходить по улицам. И какие это улицы? Великолепный, сияющий город со стеклянными шпилями. Я никогда не видел более красивого места. Город жил, и там были только кишири. В толпе раздался ропот. Я знаю, о чем вы подумали, потому что я думал так же. Вестник говорила нам, что земля на самом деле не принадлежала им, что кишири не были по-настоящему свободны. Но я нигде не увидел людей. Даже те, кто меня похитил, исчезли вскоре после моего освобождения. Я не хотел разговаривать с живущими там кишири. Они выглядели как мы, но ведь они жили под гнетом ситхов. Как они могли быть похожими на нас? Йоган театрально развел руками. Но я не заметил никакого гнета. Я видел ремесленников, проводящих дни не на каторге, а творящих на улицах. Живопись, скульптура, музыка и пение, которые у нас звучат только по праздникам, там раздаются повсюду. Я решил, что люди инсценировали праздник, чтобы обмануть меня. Но шло время, я понял, что это их обычная жизнь. Со мной поздоровались кеширские ремесленники. Догадавшись по моей одежде, что я чужак, они стали расспрашивать о моей земле. Но я ничего не сказал. Они не расстроились, а с радостью заговорили о своем мире, подтвердив, что все мною виденное действительно их обычная жизнь. Я спросил о людях. Они показали мне древнее мраморное здание с высокими стеклянными башнями, назвав его дворцом. Там, сказали они, живут защитники. Толпа взволнованно загудела. Йоган протянул вперед руки ладонями вверх. «Да-да, я знаю. Вестник говорила нам, что ситхи обманули народ Кэшты, назвавшись защитниками из легенд. Услышав о защитниках, я попытался объяснить им это. Спорить со мной никто не стал. Вместо этого они предложили мне погулять по городу, он называется Тав, как и писала о Даре, и пообщаться с его жителями. Понимая, что они действительно верят в то, что говорят, я все же старался открыть им глаза. Я рассказал о Бланцаре и о том, что мы готовимся к приходу ситхов. Я описал нашу жизнь и наши достижения. И ответом...» Йоган сделал паузу. «Стала жалость!» Он повысил голос. «Жалость о том, что столько лет прожито в беспокойстве и страхе. Жалость о том, что столько времени потрачено на тяжелую, скучную работу, а не на искусство. И еще они пожалели нас потому, что мы никогда не знали людей и мудрость, которую они принесли со звезд. Люди, которые, как мне сказали, не правят кишири, а живут в своем дворце, проводя время в тихом созерцании. Я спросил, могу ли я попасть во дворец, чтобы самому убедиться в этом. Они охотно проводили меня туда, и я был приветливо встречен. Там действительно жили люди, которых мы называем ситхами. У них не было оружия. Все свое время они проводили в медитации. Меня отвели в зал к их правителям. Они сидели в кругу, и ни один не возвышался над другим. «Его рассказ — это искусство», — подумала Куара, — «как и те письма, что он присылал ей. Это и привлекло ее к нему в первую очередь, а сейчас он находился в центре всеобщего внимания». «Я молчал», — продолжал Йоган, — «и они заговорили первыми. Они приветствовали меня на Кэште и извинились за то, что я попал к ним таким печальным образом. Я пересказал им те истории о появлении их народа на Кэште, какие поведала нам Адари. Они знали про Адари-Вааль и сказали, что она не ошибалась, говоря об опасности. Среди них в те ранние дни были злодеи, слуги разрушителей, скрывающие свою истинную сущность». Толпа тревожно загудела. «Они также знали о том, чего боялась Адари. И темные создания были свергнуты в тот день, когда она покинула свою родину, чтобы достичь Лансара. Если бы Адари подождала один день, только еще один день!» Йоган замолчал, его горло пересохло. Молчали и все остальные, ожидая продолжения. «Буквально на следующий день все те, кого она боялась, были уничтожены, и ее предупреждение потеряло смысл». Войска дружно встрепенулись. «Нет, нет!» «Да, так они сказали. Все, что мы делали, бессмысленно. Я не поверил в это, не хотел верить, но они рассказали кое-что еще. о том, что сейчас, спустя 2000 лет, подлый слуга разрушителей снова появился среди их народа, угрожая существованию всего живого. Его изгнали с Кэшты, но он построил воздушные корабли и отправился на поиски другой земли, чтобы захватить ее. «Войны в черном!» — крикнули из толпы. «Да», — подтвердил Йоган. «Теперь я знаю, что они напали на Алансар, пока я гостил на Кэште». Шум стал громче, и ему пришлось повысить голос. «Я спросил о первом воздушном корабле, который мы видели. То был корабль Эдела Врая, чьи воины пленили и похитили меня. Люди сказали, что Врай, верный друг, он отправился на поиски преступников. Его поразили скорость и мощь нашего оружия. Врай испугался, что мы тоже служим разрушителям. И вот почему, друзья мои, они доставили меня на Кэшту, чтобы убедиться в том, что мы не ужасные враги из легенд. После этого я, наконец, заговорил, рассказал им, что мы на стороне добра и будем сопротивляться любому злу, если оно придет к нам. И мы не заслужили их гнева. Нет, не Алансар. Йоган, спаси нас!» — закричали в толпе. «И люди, ситхи, были рады этому. Они предложили нам помощь!» Раздались радостные крики, аплодисменты. А к Куаре постепенно приходило осознание происходящего. Он — новый вестник. Йоган стал новой Адай. Только его истории восхваляли ситхов. Куара посмотрела на внимающую ему толпу, торопливо переводя взгляд с одного лица на другое. Они верили Йогану. История была невероятной, но он был одним из них. «Собственно, как и я», — подумала Куара. «И ей тоже было что рассказать». Украдкой взглянув на Эделла, Куара повернулась к перилам. Она ощущала полное бессилие с того момента в башне над дворцом Вааль, как Эдел взял под контроль экипаж Бендату и сигнальные установки. У нее так и не появилось возможности хоть кого-нибудь предупредить. Но здесь находились лучшие части Алансарского войска, в паре шагов от трибуны. Может быть, еще не все потеряно. Если Эдел попытается закрыть ей рот, это положит конец их представлению. Пока еще есть какие-то сомнения. Но об этом лучше говорить не мне. Йоган отошел в сторону, чтобы пропустить кого-то вперед. Вот тот, с кем вы все должны встретиться. У перил появилась белая фигура. Человек, старик с острым клювом, одетый в мантию, украшенную драгоценными камнями и перьями. Он поднял свои руки-крылья и посмотрел в небо. Узнав светлого Тоша, легендарное крылатое создание из мифов, толпа ахнула. Только Эдел широко распахнул глаза и громко рассмеялся. Потом ехидно взглянул на Куару. «Верховный повелитель Хилц! Народ Алансара! Я пришел к вам как рожденный Кэшем, слуга светлого Тоша!» — заговорил старик. «Мне более 2000 лет! Люди, мои дети, и вы тоже! Ваш вестник Адари Вааль была моей кеширской дочерью. Ее помыслы были благими, но она не разобралась во всем до конца». Он положил на плечо Йогану пернатую руку. «Этот сын Алансара говорит правду. Среди моего народа были слуги разрушителей, но они не служили мне. Мы прогнали их. Когда вы так тепло встретили меня в порту Мелефос, мое сердце расцвело, пока я не услышал страшную историю о том, что изгнанники напали на вас и убили ваших великих правителей». Он грустно склонил голову. Об этом уже знали, но вот высказанная человеком печаль всех заинтересовала. Хилдс прищурился, разглядывая трибуну, и указал на Куару. «Однако злодеи и их главарь были уничтожены благодаря усилиями моего помощника и одного из Алансари, отличного воина». Тысячи глаз обратились к Эделлу и Куаре. О поражении Бендату тоже было известно, но многие удивились, увидев вместе ситха и Алансари. Человек, тайно уничтоживший на Алансари разрушителей. «Мой народ чувствует вину за все, что произошло. Помощь прибудет в ближайшие дни. Люди и кешири в белых одеждах помогут восстановить разрушенное и наведут мосты между нашими мирами!» Аплодисменты становились все громче. Хилс распростер руки-крылья. «Вместе мы сможем понять друг друга и сделать Кэш лучше для всех нас!» Толпа одобрительно заревела. Куар огляделась. Здесь были кишири, способные использовать силу. Они внимательно смотрели на старика, но ни один не поднял тревогу. «Они не чувствуют в нем злобы», — пояснил Адел, — «потому что в нем ее нет». «Но он нас обманывает», — возразила Куар. «А может, вы хотите быть обманутыми? Вы, как ваши катапульты, они были взведены столько лет, ожидая выстрела. Теперь, когда снаряд запущен, можно заняться чем-нибудь еще. Послушать милую историю, например». Она посмотрела вверх. «Да, рассказ Йогана был чудесен. Что она сможет теперь сказать?» Корабль снизился, и ее бывший корреспондент опустил на землю трап. «Это не вся моя история, но мне нужно добраться до сигнальной станции. Нужно рассказать всем. И если вы не возражаете...» Йоган широко улыбнулся. «Я хотел бы отправить ее сам». Йоган шагнул из гондолы в толпу. Куара спустилась с приветственной трибуны, но не могла пробиться к нему. Вокруг столпились любопытные кишири. Она бросилась вперед, тщетно пытаясь догнать толпу. Потом запрыгнула на каменную ограду. «Йоган!» — закричала Куара. Он повертел головой влево-вправо, пока не заметил ее. Улыбаясь, Йоган указал одной рукой на нее, а другой на себя. «Мы поговорим!» — проговорил он одними губами. «Прежде, чем умчаться к сигнальной станции, что стояла на краю главной площади!» Эдел улыбнулся. «Добро пожаловать, Верховный Повелитель!» Аланцари отступили назад и теперь собирались в большие группы вокруг иширских послов, спустившихся с доброго знамения. Людей с Хилцем не было, они прибудут позже, на следующих кораблях. Верховный Повелитель крепко обнял Эдела и заговорил, приникнув морщинистыми губами к его уху. «Это хуже всего, что я когда-либо делал!» Он помахал клювом. «Костюм или полет на воздушном корабле?» «И то, и другое!» Эдел оглянулся на огромное судно. Верховного Повелителя, летающего на уваках, еще никогда не было. «Корабли позволят летать тем, кто не может оседлать увака. Можно сделать многое!» «Люди Кэша уже достаточно возгордились, мой мальчик!» — перебил его Хилц, встряхивая перьями своего плаща. «Но с этим мы не объединим континенты. У них есть что-то вроде морских судов. В заливах мы не знаем, сколько из них смогут пересечь океан. Они просто никогда не пытались», — ответил Эдел. «Очевидно, Пеппин на невезении это сделала». «Конечно! Я надеялся увидеть с ними тебя!» «Но мне сказали, что ты пошел в разведку, что, как оказалось, к лучшему». «Хорошо, что ты прислал к нам разговорчивого парня и коллекцию его книг. Там по большей части романтическая чепуха, но было и это». Хилц вытащил из-под плаща книгу. «Это экземпляр хроник Кешты. Из него мы узнали о том, чему нам придется противостоять, о том, что аланцари знают о нас. Завещание о Дариваль. — покачал головой Эдел. — Побег этой кишири принес много вреда. — Не так много, как ты думаешь, — улыбнулся Хилц. — Твои люди смеялись надо мной и моими историями. Но истории важны. Они могут быть оружием для обеих сторон. Твой лейтенант прочитала книгу во время плавания и полетела с ней в Таф, как только они высадились на берег. Очевидно, что все кишири были когда-то едины. Даже мифы про защитников и разрушителей одинаковы. И теперь, как и тогда, — он постучал по клюву, — надо просто предстать перед ними в соответствующем облике и выбрать роль для Бендато. Но флот Бендато к тому времени уже покинул Кешту, и не было смысла звать упрямого глупца обратно. Мы понимали, что он даст Аланцару бой, которого этот народ так давно ждет, и вполне возможно выиграет. Так что мы это использовали. Он, его корабли и люди олицетворяли зло. Мы выбрали иную ипостась, — хитро улыбнулся Хилц. К счастью, ты прислал нам объект для испытаний. К тому времени, как повозка с Йоганом добралась до Тава, объяснил Хилц, племя уже скрылось, а в городе остались только самые преданные Кишири. Когда их новый посол полностью поверил этой игре, не составило труда выбрать нужный облик для ланцаров в целом. Команда Бендато выглядела угрожающе, но я добрый старый человек, одетый в мантию из белых перьев. Я сделал это для племени. Хилц прищурился. Я читал твои послания о рассуждениях Бендато. Ну, это только вопрос времени. Хорошо, что ты был здесь и позаботился о нем. Я начал, но прикончил его сквоб. Старик убрал перышко со своего лица и улыбнулся. «Преданный маленький сквоб! Еще одна идея Ильяны! Это совет для тебя, мой мальчик! Когда верховный повелитель ситхов шлет свои приветствия, беги!» Эдел рассмеялся, но внезапно пришедшая на ум мысль заставила его нахмуриться. «Все это может произойти снова, верховный повелитель! Ситхам нужна цель, а наша миссия выполнена!» «Разве?» Хилц покачал головой. «Захват новых рабов — не победа. Любой хам с ножом может это сделать, как и поступили первые ситхи с нашими предками Стапани. Но как сделать так, чтобы тебе служили охотно? Сейчас это наша цель, и она потребует всех наших усилий. Об этом думал Яру Корсин, и мне это подходит». «Вы, разумеется, правы?» «Разумеется, я прав. Я стар». Хилц притянул своего протеже ближе и взял его за руку. «А теперь позволь мне кое-что рассказать тебе об истории. Я работаю над...» Многие хотели увидеть владыку людей, оказавшихся не такими, как ожидалось. Но Куарра не осталось, чтобы приветствовать верховного повелителя. Эдел решил, что она отправилась за Йоганом, но никто не видел ее на главной площади. Позже он узнал, что она помогла приводить в порядок дворец Вааль. Сквоб и остальные Кишири Бендату по приказу Эдела заняли все основные сигнальные башни до прибытия одетых в белое людей-помощников. Спустя несколько дней после свидетельства Йогана некоторые из них появились в Сасминтре, олицетворяя собой доброту и услужливость. Эдел свободно передвигался по улицам в своей белой тоге. Не захватчик, не повелитель, а великодушный гость. Ситхи были щедры и ласковы. Они привезли из океана дивные дары, а вести по Алан-Циару разносились быстро. Сейчас для Хилца Эдел стал по сути правителем Алан-Циара. Но придется потратить годы на улыбки и дружбу, чтобы их власть была полностью принята и открыто признана. Высший повелитель столкнулся с теми же проблемами, что экипаж знамения, но его работа здесь была куда более сложной. В каждом селении, на каждой ферме они сталкивались с кеширскими изобретениями, неизвестными на другом конце планеты. Все нужно оценить, кое-что внедрить на кэште. Парусные суда определенно заменят опасные воздушные корабли, станут доступными обширной области кэша на севере, отсутствующие на древней карте Корсина. Может, там еще больше туземцев и больше тайн. Открывающиеся перспективы будоражили. Шли разговоры о том, чтобы насыпать в океане пару искусственных рифов, где смогут останавливаться уваки, летящие с одного континента на другой. Материки когда-то были едины, можно объединить их снова. Корабли — это одно, но от некоторых алан-циарских механизмов следует отказаться. Ситхи из-под валь, но настойчиво призывали местных жителей в знак доверия сжечь катапульты, большие и маленькие. Это было необходимо не только за тем, чтобы разоружить Ланцай. Миллионы вооруженных кишири — слишком большой соблазн для амбициозных ситхов. Работа предстояла огромная, и он знал, кто им нужен. Та, что быстро завоевала его восхищение и уважение. На кэште никто не вызывал у него таких чувств. Эдел нашел Куарру во дворце Вааль. Уборка еще не завершилась, но Куарра была во дворе, там, где она оставила повозку и кормила мунтоков. «Здесь становится многолюдно», — сказала она, заметив его. «Будет еще больше людей и еще больше дел. Ты видела своего друга-сигнальщика?» «Мельком». Она опустила ведро с кормом. «Кажется, у него дел тоже не в проворот. Он займет почетное место в нашем обществе, как наш первый гость Ланциара». Эдел посмотрел на алебастровую башню. «Йогану будут доверять слепо, как Адари-Вааль. В каком-то смысле мы поменяли ее на него». Куарра не ответила. Она привязала седельную сумку к одному из мунтоков и отстегнула его от упряжки. Эдел шагнул к ней. «Можешь, конечно, присоединиться к нему или заняться чем-нибудь еще. Верховный повелитель Хилдс впечатлен тем, как вы используете силу. Вы ведь фактически самоучки. Он всегда хотел присоединить Кишири к племени со всеми нашими титулами». Эдел взял Куарру за руку и пристально посмотрел ей в глаза. «Куарра, для тебя открыто много дорог». «Нет», — сказала она, чуть улыбнувшись, и убрала руку. «Только одна». В конце концов, после всех этих трудных, почти невозможных решений, последнее оказалось самым легким. Сейчас, любуясь закатом, пока ее мунток бежал по улицам города, Куарра наконец поняла, зачем она приехала на мыс Сопротивления в тот осенний вечер. Она, словно лодка, все плыла в одном направлении по каналу своей службы. Как бы далеко она ни продвинулась, ее истощало точное понимание того, что будет дальше. При их военном строе многие годами жили с теми же проблемами. Но появились ситхи, и народ оживился. Всем вдруг открылись новые заманчивые перспективы. Только Куарра все так же знала, что ждет ее впереди. Она одна видела ситхов такими, какими они были. Но не Йоган. Ее друг с края земли оказался сейчас в центре мира. Он обещал, что они скоро поговорят, но так и не связался с ней. А она не стала его искать. Он был сейчас занят. Бывший профессиональный отшельник летал на добром знамении по городам Ланциар, рассказывая историю своего путешествия. С помощью актеров и поэтов Скешты уже поставили спектакль, заменивший представление об Адари-Вааль. Адари нашли в скалах, а он жил на скале, прежде чем увидел истину. Йоган Хальдер являл собой истинный рок Кэша. Куарра поняла, что он никогда не был настоящим стражем. Йогана привлекала деятельность, которая была почти забыта после появления Адари-Вааль. Сейчас она возрождалась вновь. Старые патриотические представления, проходящие каждый ритуальный день, заменят новыми. И показывать их будут ежегодно. Снова потребуются и рассказчики, и скульпторы, и костюмеры. Все, что оттеснили в сторону, готовясь к войне, теперь возвращалось с поразительной скоростью. Ситхи потихоньку воодушевляли и поощряли все это, культивируя мнение, что Ланциар потерял за 2000 лет в своего рода коллективном безумии. Это охотно принимали ее друзья, соседи и сослуживцы. Куарра опасалась, что в конце концов только она и будет помнить о Даре. Действия Бендато явно были продиктованы ситской злобой, но войска Варнера Хилса показали себя с лучшей стороны. Объединение шло полным ходом. Ситхи жестоко, но ловко обманули Йогана и весь Ланциар. Разубедить хоть кого-то было сложно. Куарра не раз пыталась тайно переговорить с теми из правительства, кого знала. Но все, что она получала в ответ, это скептицизм, который больше пригодился бы по отношению к ситским байкам. Ее слова не воспринимали всерьез даже те, кого она прежде уважала за их проницательность. Никто не хотел слушать еще одну Адари. И в конце концов Куарра сдалась. Она запомнила последнее предупреждение Адари и, возможно, стала последней из тех, кто внял опальному вестнику. В своих воспоминаниях Адари говорила, что, находясь рядом с Яру Корсином, надеется узнать то, что сможет освободить ее народ. Она в какой-то степени преуспела в этом, научив народ Ланциара тому, что знала. Но Адари также призналась и в своей слабости. Рядом с Корсином она на какое-то время стала спасительницей, ее почитали больше, чем тех кишири, которые мучили ее в прошлом, и она поменяла скучного и противного мужа на пусть опасного, но очень умного и интересного собеседника. Эдел Врай предоставил Куаре ту же возможность. Впереди было много работы, и Эдел нуждался в ней, и в некотором смысле Алан Саар тоже в ней нуждался. Куара могла бы многое сделать лучше, могла бы смягчить переход и даже принести на Алан Саар медицинские знания ситхов. Эделу казалось, что этого достаточно. Разве не лучше быть помощником высшего повелителя ситхов, чем народным героем Кишири? Нет, женщина из сна, Ориэль, рассказала ей, что так и не смогла убежать от неизбежного, а народ Куары и пытаться не собирается. Она тоже может принять все это, но это не значит, что она будет стремиться к нему. А Дари дала ей ответ. Куара похлопала по книге, лежащей в сидельной сумке. Она забрала ее из архива. Да, одни звери лучше других, но они все же звери. Оставайся со своим собственным. Брю в сумерках протирал огненные сферы на веранде их дома в Ухраре. «Кажется, у тебя выдались бурные каникулы», — заметил ее муж, погасив светильники. «Можно и так сказать». Она спешилась. «Как работа?» «Очень хорошо». Мужчина сдержанно похлопал стеклянные шары и улыбнулся. У него сейчас было много работы, как и у всех мастеровых. Ситхов интересовали их технологии. Дети рады были вернуться домой. Они еще больше обрадуются встрече с тобой. У меня есть сюрприз для них. Куара опустилась на колени, чтобы привязать зверя, а Брю, насвистывая, поднялся по ступеням к дому. Куара посмотрела на дом, потом окинула взглядом улицу. Она знала, как проведет остаток своей жизни, и знала, как проживут жизнь ее дети. Она останется здесь, будет помогать им и своему городу столько, сколько просуществует ее служба. На самом деле, больше делать нечего. Куара обратила взор к звездам, загорающимся в небе. Ситхи дадут им новые имена. Она надеялась, что где-то среди звезд живут истинные защитники, готовые спасти свой народ. Но она могла и ошибаться.